Сегодня мы переходим с вами, делаем еще один шаг. Не знаю, насколько вы уверенно себя почувствовали, сделав первые три. Почувствовали вообще, что вы их сделали? Я не почувствовал особенно, потому что пока вопросов немного. И отсутствие вопросов является показателем к тому, что либо вы ничего не поняли из того, что я рассказывал, что меня, конечно, больше всего пугает. Зря потраченное ваше время, да? Либо вы не собираетесь это практиковать, значит, зря потраченное мое время. Потому что если человек собирается какое-то знание притворять в жизнь, то у него сразу же рисуется схема уже в уме. То есть проактивный человек, он сразу рисует себе, считая, что да, я бы мог попробовать это делать, и сразу же представляет в уме, на какие препятствия он бы мог наткнуться, какие вопросы бы ему могли задать близкие родственники, какие бы лица были бы у коллег и соседей, ну что-нибудь в этом роде. Когда бы они узнали, что я начал какие-то ведические принципы внедрять в свою жизнь. Поэтому вопросы по-прежнему, как говорят по-английски, welcome, то есть они желательны, чтобы я чувствовал, что я не даю семинар самому себе. Итак, сегодня мы... Четвертый шаг у нас... который условно назван, тема условно названа «Сначала слушай, затем говори». Один из навыков гармоничных, способствующих гармоничному взаимоотношению с людьми, который базируется на трех привычках сильного характера, так мы назвали условно это в первых двух лекциях. Мы с вами разбирали то, что для формирования, для ощущения себя как личности человек должен чувствовать свою свободу желать, по сути, потому что это единственный, веды говорят, что это главный атрибут живого существа, души, который выделяет ее от всех остальных сознающих себя живых существ, способность желать. И есть одно живое существо, говорят веды, которое выделяется из мириад живых существ с разными желаниями, и оно выделяется чем? Тем, что он только один исполняет их. То есть очень важный момент такой во взаимоотношениях – это идея о том, что мы не исполняем друг друга желания, мы сами не исполняем. Мы можем просто подключить свою волю. В Библии, поправьте меня, если фраза процитирована не точно, есть такой афоризм: «Господь исполняет то, чего желают двое». Да, то есть, если желают двое одного и того же, то это указывает на определенное бескорыстие. Живые существа, каждый из нас, мы настолько разные, настолько по-своему проходим движение, траекторию развития своего, что у нас очень редко могут синхронизироваться желания. Фактически даже это никогда не бывает, чтобы точно в точность два человека хотели одного и того же. Одинаково хотели бы, и с определенной целью, и с определенным видением, что дальше из этого будет. Поэтому если хотят двое, это означает, что кто-то из этих двоих жертвует своим желанием во имя второго. То есть это практика, которую мы знаем как практика пожертвования. Да? То есть когда у меня есть ресурс выполнить свои желания, например, пожертвование денег. Да, жертвование денег. У меня есть ресурс, то есть у меня есть идеи, каким образом я могу использовать эти средства, верно? У нас есть они, есть нужды какие-то, есть какие-то желания материальные, духовные, которые нам помогают эти деньги выполнить. Но если мы отказываемся от своих желаний в пользу кого-то, то это есть пожертвование. То есть, по сути, единственное, чем мы обладаем, это способность желать. Все остальное здесь нам дано как результат этого. Единственное, чем вы обладаете, способностью желать. Желать что-то для себя, один вариант. И второй вариант – желать что-то для других. В этом можно сказать... Может быть, это, вам кажется, простая формула. Но здесь лежит как раз грань между духовным и недуховным. То, что называется в ведах сад и асад. То есть, благоприятное и неблагоприятное. То есть, сам навык человека, само бескорыстие человека, в конце концов, приводит его к мастерству желать, к умению желать. Если же человек желает для себя, то он потихоньку утрачивает эту способность. Мы говорили, почему. Потому что эгоистическое желание, желание для себя ограничивает сознание человека. Он потихоньку начинает считать, что он сам исполняет свои желания. И из-за этого его способность желать ограничивается, потому что, представляете, у вас есть потенциал желать того, чего вы даже себе представить не можете. Вы говорите, ну как, а зачем же мы будем такое желать, если мы не можем представить? Но он есть, вот это знание о том, что человек может достичь того, даже захотеть достичь того, чего он даже сейчас себе не может представить. Человек же, который считает себя исполнителем желаний своих и считает, что от него только, от его сил, умений, навыков, образования, усилия, там, силы воли зависит это, он ограничивает себя в своих желаниях. Это гамма, этот диапазон, чего бы мог я достичь, он ограничен только его, либо его опытом, либо его пониманием, который тоже связан с опытом. Но если человек понимает, что исполняющий желание не он сам, то в этом смысле у него может появиться очень интересное новое желание. Желание пожелать чего-то такого, чего я вообще никогда, чего мне в голову вообще не приходило. То есть желание чего-то такого, что выходит за пределы моего опыта, выходит за пределы всего, что я мог бы себе представить. Это очень странное само по себе. Желание пожелать, желание захотеть. И веды говорят, что именно так, именно это и есть проявление здорового желания. То есть хотеть того, что выходит за рамки вашего опыта. Потому что все, что входит в рамки вашего опыта, этой жизни, прошлых жизней. Иногда нам кажется, вот пожелал чего-то нового. На самом деле это просто принесенное из прошлой жизни желание. Вот вы жили всю жизнь, человек, например, прожил жизнь в государстве, с которого практически никуда уехать нельзя было. Так история жизни многих здесь собравшихся такова. И вдруг открылись возможности поехать. И человек говорит, слушайте, в жизни никогда не думал, что мне захочется в Египет, например, поехать там, или в Индию, или на Крит. То есть новые возможности вдруг напоминают нам о древних желаниях, как бы древних, дремлющих в нас желаниях. По сути, вы нового ничего не желаете. Это старое, это опыт прошлых жизней. Пожелать нового, то есть действительного прогресса, это значит иметь смелость принять, что я не все знаю о том, чего можно желать. И я хотел бы захотеть этого для начала хотя бы. Хотя бы удержать в своем сознании, что есть такое, чего мне в голову даже не приходит. И вот именно этого и хотелось бы пожелать. Таким образом, человек себя избавляет от постэффекта неправильных желаний. Мы говорили, то есть, получив желаемое, невозможно желать полученное. Да? То есть, это самый плачевный результат неправильного использования ресурса желать. Итак, мы рассматривали эти три привычки характера, то есть быть проактивным, когда мы рассмотрели, что, напоминаю, может быть, те, кто не был, также слышат впервые, что главный элемент из первоэлементов материального творения, который со своим качеством неотъемлемым, качеством звука, этот элемент называется эфир, да, он всепроникающий, поэтому все начинается с оформления, то есть это называется тонкая фаза творения, да, то есть мы что-то в своей жизни творим. В детстве нас мама спрашивала, ну, чего опять натворил? Дети дома, несколько детей. Что, чего опять натворили, чего такие, чего молчите? Чего сразу спать легли? Да? У детей всегда есть какие-то признаки поведения их, когда они что-то натворили, они очень такие смиренные, тихие, спокойные, спать ложатся вовремя, там не слышно, не видно, стараются на глаза не попадаться, да? Чтобы дневник не спросил, мама там, дай-ка дневник проверю, что у тебя там, чего опять натворили. Мы творим постоянно так или иначе. И если мы не творим активно, то мы творим реактивно. То есть представьте, что я пример привожу. Представьте, что вы все работаете в конструкторском бюро. Сейчас вы все конструктора, и у вас перед вами кульман, перед каждым свой кульман, и там ватман, и все прочее, все атрибуты. И вы должны чертить чертеж, но вы то ли забыли какой, то ли забыли вообще, зачем это делать, то ли вообще не понимаете, что происходит. Так? Либо чертится само, как само. Ну, то есть в окно посмотрел, что-то рукой нечаянно черканул, пока кофе пил, плеснул туда что-то, да. Или кто-то стал рисовать со скуки на этом. Как бы не понимая смысл, зачем это, зачем передо мной это вот. Это устройство, этот лист бумаги, зачем мне карандаш. И вдруг какой-то момент приходит просто главный инженер и говорит, так, все, сдаем ваши разработки, сдаем ваши чертежи, сейчас начинаем массовое производство того, чего вы нарисовали. Вот массовое производство, все. Кое-что в чугуне, что-то в пластике отольем и так далее. Найдем, из чего сделать, и все. И пошло на конвейере. У кого кляксы кофейные, отлитые в металле, там, у кого бюсты женские, кто рисовал там свою коллегу по этому самому, по офису, да. У кого-то просто какие-то, какая-то, не разбери, пойми что, да, то есть. Но так вот наш ум устроен, когда ум не контролируем, и желание не контролируем, человек не сосредоточен на желаемом, ум гуляет и желает все подряд, чего видит. Как в песнях северных народов. Чего вижу, о том и пою. Да, чего вижу, того и хочу. Да, этого захотел, тут увидеть, этого захотел. Поэтому чертеж, он как бы спонтан, вообще хаотический. Этим моментом, когда входит главный инженер, по мнению Вет, является, ну, я как бы аналогию такую привел, является момент смерти, потому что говорится, что в течение каждой минуты состояние нашего ума, оно вырисовывает нам наше будущее. То есть то состояние, в котором ваши умы сейчас находятся, является тем чертежом, который будет пущен в производство. Производство, считайте, следующая жизнь. Ваши собственные тела, ваши квартиры, ваши это Рига, это все вычерчено было в прошлых жизнях. Где-то умело, где-то неумело, где-то зазевались, где-то вас руку занесло, линейку перекосило, раз, да, уже кривая линия пошла. Получилось вот так. Рига всего 180, на 180, за отопление 60, на улице минус 5, вот начертили как бы ничего, или минус 10 ночью. Здоровье не очень, детьми недовольны, ну что-нибудь такое, да. Или наоборот, человек может быть доволен, совершенно вычертил, говорит, все, супер, получился чертеж, то, что я хотел. Таких меньше, такое реже бывает. Поэтому процесс, на самом деле, того черчения, он происходит постоянно, так, конструирование, он происходит каждую минуту. И самое интересное, что этот не контроль вот этого ресурса желать и стремиться к чему-то, он является главной причиной страха, по сути. Потому что когда человек не знает, что он чертит, он не знает, что в конце концов изготовят. Он не знает, как бы, что. То есть будущее человека совершенно не подконтрольно ему. И поэтому у него нет никакой четкой картины, но любая, как говорится, страшит. Неизвестность всегда страшит. В данном случае неизвестность, созданная самим человеком, страшит его же. И он пытается вглядеться в будущее. Это как человек, который смотрит из конструкторского бюро. Бывает, что конструкторское бюро, так, знаете, размещено раньше, так особенно на заводах было, над цехом. Да, такие окна там, инженерно-технические работники, а внизу цех. И человек стоит у своего кульмана, смотрит, что ж там с конвейера-то пойдет сейчас. Вглядывается вдаль. А здесь у него рука продолжает спонтанно наносить какие-то штрихи, какие-то бессмысленные линии. То есть мы всматриваемся в будущее, пытаясь в нем что-то скорректировать, не понимая, что оно делается прямо сейчас. Оно делается прямо сейчас. Оно такое, какое состояние вашего ума. Об этом говорится в Ведах, что о каком состоянии бытия помнит человек в момент смерти, то есть вот пришел главный инженер, говорит, так, чертежи сдать. То есть это, представьте, что тело — это кульман, да, вот самоустройство, знаете, где крепится, да, лист бумаги. А чертеж — это то, что сейчас вы имеете в своих умах, то есть настроение, определенные обиды, зависть, страх, желание в том числе, или нежелание с минусом, желание, чтобы чего-то не происходило, или наоборот, чтобы что-то происходило с другими. Да, и побыстрей. У нас такие желания иногда бывают. Чтоб ты побыстрей. Всякие. У кого-то есть по-прежнему, еще с прошлого понедельника, пожелания всем счастья. Утвердились. Или с сегодняшнего утра утвердился. То есть вычерчен. Сегодня вычерчен аккуратно один сектор, один квадратик на вашем чертеже. Я желаю всем счастья. Все идеально. И вот это тело, из него с него снимается ватман, чертеж. В какой-то момент разобщаются. Приходит главный инженер и говорит, время, снимите, пожалуйста, со своих кульманов свои чертежи и передайте мне. То есть из грубого тела выходит сущность в тонком теле. И дальше эти чертежи относятся в цех, где будут произведены, согласно им, новые продукты. То есть новая жизнь человека будет определена тем, в каком состоянии был снят чертеж. То есть в каком состоянии, так как говорят Веды, он оставил тело, то есть оставление тела, говорится, да, потому что концепция умирать, она не чужда Ведам, говорится, оставлять тело, то есть живое существо оставляет тело. Она покидает его, так же, как человек, там сравнение такое есть, человек сбрасывает ненужную одежду, старую одежду, или вечером просто, потому что он не собирается спать в пальто, да, он снимает ее. Какой-то новый этап. То есть у нас в жизни есть определенные, каждый день определенные фазы. Например, если мы идем на улицу, мы одеваемся. Человек идет кататься на лыжах, то он одевает лыжные ботинки, лыжи и отправляется, да, на трассу лыжную. Но если он пришел домой и не может переключить фазу, то он может лечь в лыжах спать, это не будет очень удобно. Точно так же, как нужно снять лыжи, точно так же нужно в какой-то момент снять это тело. Оно исчерпало себя, появились новые желания. Желание спать. До сих пор желание кататься на лыжах было. Уместно было ходить в лыжных ботинках, костюме, в шапочке, шарфом длинным или не длинным. Но теперь, когда у человека появились новые желания, он устал, он желает помыться, почистить зубы и лечь спать. Делать это в лыжах вряд ли стоит, правда? Вряд ли удобно. То есть это аналогия того, что когда у нас появляются новые желания, чем более они новые, отличные от того, что мы сейчас имеем, тем больше противоречия они становятся с нашей текущей системой, в которой мы находимся. И либо должна трансформироваться система вокруг нас, то есть люди, отношения, что часто происходит. Человек, который берет как бы в этом смысле судьбу в свои руки, в этом смысле, что он занимается своим характером, тем, что в моем уме происходит. Чертеж начинает чертить аккуратно, да, а не как в песне «Четыре черненьких чумазеньких чертенка вам чертили черными чернилами чертеж». Такая была. То есть человек не сам чертит, а четыре черненьких чумазеньких чертенка ему чертят в его голове. И потом этот чертеж ему говорят: вот мы изготовили то, что вы там начертили, получайте. Человек говорит: как это? Мне такое не надо. Он говорит: ну ничего другого не было. Что мы с вашего чертежа считали, то и пустили в серию, то вы и получаете как продукт. Поэтому в этом смысл медитации на самом деле. Не думайте, что медитация — это какой-то эксклюзивный метод, там, не знаю, для людей таких сильно экзальтированных или там очень, очень увлекающихся эзотерикой. Медитация, по сути, это то, без чего жить нельзя. Медитация — это значит, я принимаю ответственность за свой чертеж. Медитировать — это не значит, что вы садитесь обязательно в позу лотоса и там, да. Это тоже медитация, это улучшает медитацию. Но у человека глубоко разумного, мудрого, у него медитация — это состояние его 24 часа в сутки. Он ложится с ней, встает с ней. И на чем эта медитация? Он понимает, что он отвечает за то, что с ним будет сейчас. Он не пытается корректировать свое будущее, он корректирует свой ум, который вычерчивает его будущее. В этом смысл проактивности, мы разбирали это. Нет смысла бегать по инстанциям, пытаясь получить себе квартиру, там, в очередь на квартиру для тех, кто из, там, из приватизированных домов выселяется. Это не решает ничего, решает состояние ума, покой, отношения с людьми, пожелание всем счастья. Потому что таким образом, грубым методом, не контролируется будущее. Будущее контролируется с помощью звука. Будущее контролируется с помощью звука. В самых сокровенных разделах Вед говорится, единственное, что спасет человека, — контроль звука. Спасение в звуке, больше ни в чем. Санскритский афоризм есть. Спасение в звуке. Это означает, что единственный образ жизни, который может сделать человека счастливым, это вообще не потерять себя, не размазаться, вообще не потеряться, ну, в этом мироздании, в желаниях других или вообще непонятно, в своих же инстинктах, скажем, где он ощущает себя как живущую единицу, живущую жизнь ощущает. Это желание, хорошо оформленное, направленное желание. Оформленное означает, что есть медитация на него. И как это может быть медитация? Человек сам может себе напоминать, постоянная медитация об этой, каждое утро, писать снова на листке ее или повторять себе вслух. Люди более мудрые и более открытые, они просто молятся, потому что молитва есть блестящее оформление наших целей. Особенно, если направлена к правильному источнику. Ну, как бы нам всем понятно, что молитва направлена к Богу. Но в мире, поверьте, дела не обстоят так однозначно. Не все направляют свои молитвы Богу. Не все живые существа. Ну, скажем, нам понятно, что дикие племена, они иногда там поклоняются каким-то природным силам и им молятся, да, и так далее. За каждой природной силой, согласно ведам, стоит личность. Это тоже так. Некоторые просто молятся на других людей. Телевидение показывало фильм про девушку молодую, которая была поклонницей Мадонны. И она утром, ее утро начиналось не с того, что она желала счастья, а с того, что она вставала, утром включала песни Мадонны, пела их, читала отрывки из ее биографии, глядела на ее большой плакат, висящий на стене, да? То есть такая вот медитация устойчивая, ежедневно. Думала, где заработать денег ей, каким образом заработать денег, чтобы получить какой-то новый атрибут, купить на аукционе какой-то атрибут, там, платочек с ее шеей, там, который продавался, или еще что-нибудь там, или новый диск ее. Да. То есть разные виды есть медитации абсолютно. Поэтому первая проактивность состоит в том, что человек первое понимает, что я не могу жить без медитации, иначе что-то начнет медитировать за меня. То есть либо люди, которые злонамеренно могут меня включить в свою медитацию, и я теряю свой ресурс, я становлюсь в какой-то степени рабом. Если у человека нет своей жизненной позиции, то есть оформленных желаний и принципов, это и есть качество характера, цели оформленные хорошо, то он даже не понимает, куда он двигается. И таким образом его начинают обязательно куда-то двигаться. Идея о том, что если вы не будете медитировать, вы можете жить спокойно, она не имеет под собой никаких оснований, потому что если вы не медитируете на свою жизнь, будьте уверены, на вашу медитирует кто-то еще. Обязательно. Но почему бы и нет? Есть определенное количество людей, которые не ставят никакие цели. История знает такие примеры. Вы знаете такие примеры. Есть определенное количество людей, несколько миллионов людей, которые, потеряв знания и правильное общение, деградировали настолько, что больше не ставят никаких целей, кроме того, что, в общем-то, целями не является. Цель купить палку колбасы не может быть целью. Это просто инстинкт, как бы, базированный больше на страхе, что не поем, умру. Да? Не поем, умру. Такая есть определенный вид обусловленности живого существа, не поем, умру называется. Но это не связано с его свободным выбором, это связано с его обусловленным положением. То есть не поем, умру, не поем, умрет тело. Душа не зависит от этого прямо, так? Разумеется, мы должны питаться, что-то есть. Но поймите, что это не должно быть философией, правильно? Как бы цель, это не может быть целью жизни. Библия об этом говорит, что птицы и животные не ставят целью такие вещи, но все это получают. Значит, это не может быть целью. Слон не ставит цель, он не встает утром и думает, боже мой, 400 килограмм мне, 200 слоненку. Слон 400 килограмм съедает за день. Жена, что-то ее понесло, она сейчас по 600 за день съедает, что-то настроение у нее плохое, не знаю, что, может, беременна опять. Боже мой, это же 400 плюс 600 и еще 200. Это же нам на всю семью 1200 чего-то съесть надо. 1200 килограмм чего-то съесть. Вот попробуйте, наберите 1200 чего-то съесть. Неважно чего, пусть даже соломы, сена, не знаю, ботвы свекольной. Очень трудно поддерживать семью ему, правда? Вам-то надо что там, чтобы прокормить? Чуть-чуть там, пару сеток из максимума принести и все. Хлеб, масло, молоко. Ну, уже все поели, вроде бы успокоились, так? А у бедолаги, у слона, у него 1500 килограмм, 1500 каждый день надо семью принести. Откуда несет он? Да ниоткуда вообще. Потому что это не может быть целью. Такое не может быть целью. Это дается само собой. Поэтому это абсурдно делать цель из того, что приходит само собой. Понимаете? Люди ставят цели, которые, по сути, есть уже, они исполнены. Они исполнены, их карма, судьба уже их включила в действие, они уже в пути доставки, понимаете? Это все равно, что расцеловать в обе щеки горячо кассиршу, которая вам выплачивает зарплату за ее щедрость. Вы же заработали это, чего вы? Или подкупать ее за 2 часа до открытия кассы, носить ей шоколадки, дарить цветы и так далее, чтобы она вам побольше дала денег, да? То она даст вам столько, сколько вы заработали. В чем тут цель? Чего вы хотите достигнуть, как бы, да? Поэтому проактивность это понимание того, что мое будущее целиком зависит от настоящего, от того, что сейчас в моем уме происходит. А это что значит? Это наша формула. То есть жить так, чтобы быть довольным тем, что имеешь, при этом желая большего. То есть первое, что человек начинает, он говорит, так, во-первых, мне надо посмотреть, я и так достаточно в хорошем положении, мне надо оценить свой текущий как бы ресурс. Есть очень хорошие возможности. Не все меня устраивает в этой жизни, конечно, но, видимо, то, что даже не устраивает, оно может быть использовано для блага в будущем. По крайней мере, я точно знаю, чего я не хочу в будущем, если что-то в настоящем меня не устраивает. Я тоже благодарен за это. Есть что-то, что меня не устраивает очень, или очень сильно портит мне нервы, или огорчает меня, или пугает меня. Вот я точно знаю, благодаря этому, чего больше не хочу в будущем. Я благодарен. Такой человек, вот я думаю, боже мой, да? Как мне один мой знакомый, он говорил, я только школьные годы свои вспомню и уже знаю точно, чего не хочу в будущем. Ну, как бы. Многих из вас, я знаю, это очень мобилизует и так это медитативно настраивает. Все, что хотите, да? 5 часов утра встану, молоко попью перед сном, камни любые носить буду, лекции любые слушать, только чтобы не повторилось, как было. Не хотят возвращения. И это хороший стимул. Надо быть благодарными за это, как бы. И сейчас люди, которые рядом с вами, которые кажут, от которых надо побыстрее избавиться, они тоже имеют эту роль. Помочь вам утвердиться в том, что больше так делать не надо. То есть больше не надо такого хотеть. Чтобы человек задался, боже мой, как мне такое захотелось вообще? Как я мог так легкомысленно относиться к своему чертежу, что вычертил такое в своей жизни? И если есть возможность, она всегда есть. Я постараюсь теперь серьезно относиться к своему будущему, как полностью сосредоточившись на своем настоящем, а не наоборот, стремясь к будущему светлому, уничтожая настоящее. Так целые государства жили. Ради светлого будущего до свинского положения было низведено настоящее. Все. Отношения человеческие, семейные отношения, питание людей, вера людей, все низведено было на нет. Но главное, что впереди светлое будущее. Так устроено, Гуна. Страсти, настроение страсти, что сейчас потерпим, все потом будет хорошо, и живем ради потом. Терпеть приходится настоящее, это факт. Но при этом человек не тратит силы на то, чтобы где-то уже как бы работать в счет 2007 года. По сути, он занят только тем, что сейчас ему посильно. Это сформировать свое правильное отношение к настоящему. Из-за этого все проблемы 2007 года уже наполовину решены. Потому что если человек правильно относится к настоящему, значит, у него правильные и хорошие отношения с людьми. Максимально правильно. Это означает, что он никого ни в чем не упрекает. Он понимает, это я нажелал неправильного себе. Или, сделав кому-то больно, получил пожелание от других людей. Несчастье, совсем несчастье, да. Наоборот. Они мне желали несчастья. Я им сделал больно, и теперь судьба пришла в форме пожеланий. Далеко несчастья, да. От других живых существ. В Ведах описывается история охотника. Кстати, такая картина есть средневекового автора одного. Я не помню, кто ее автор. «Суд зверей» называется. Когда там сначала такой, типа, граф, он выезжает на охоту и там выпускает стрелу в одного животного, в другого, в третьего. Одно животное, другое. И потом как-то это такая серия картин. И на четвертой картине его тащит медведь, за шиворот его тащит. И лев со слоном, они стоят перед ним. И звери все показывают на него. И последняя картина, на вертеле жарят этого охотника. Да? Какой-то средневековый автор, он вот решил такую концепцию, да, что... То есть это принцип дурной кармы, как бы неблагоприятной кармы, кармы, приносящей страдания нашей судьбы, что мы неправильно обходились с людьми, которые нагрузили нашу судьбу своими желаниями. Они не сидели и не желали нам счастья, они сидели и желали нам чего-то другого. И поэтому какие-то вещи реализуются в нашей судьбе как неприемлемые для нас. Мы говорим, ну этого я не мог пожелать, такого я не мог пожелать. Я не верю, что я это пожелал в свою судьбу. Я не верю, что человек, который лежит в ожоговом центре, пожелал это в прошлой жизни себе. Нет, этот человек пожелал просто, например, использовать другое живое существо, и ему обязательно надо было его при этом поджарить. Он просто пожелал вкусно поесть, ничего другого. И не особенно удосужился, насколько это живое существо уже успело умереть, например. Не особенно это беспокоило. Как бы пожелание этого живого существа, желание его, перешло в мою жизнь в форме такого ужасного негатива, такого случая, такой трагедии, травмы, ожога, аварии. Но это не самая моя любимая тема, честно скажу, карма. Закон кармы очень глубоко, подробно освещен в лекциях доктора Тарсунова. Закон кармы очень такие серьезные, особенно прочитанные вот в Риге здесь очень. Я думаю, что те, кто не слушал, обязательно найдите эти лекции. Мы сегодня говорим о принципах отношений, сотрудничества, общения, сотрудничества. Итак, первый из трех привычек, формирующий характер, сейчас мы вернулись к нему, это быть проактивным. Второе, напоминаю, это когда человек имеет возможность имеет силу, смелость сформировать, что я хочу получить и что я дальше буду с этим делать. То есть как бы для него не должен стоять вопрос, что я получу желаемое. Вот что очень важно. Чтобы рассмотреть всю ситуацию с конца, с ее уже момента ее достижения, исполнения и увидеть, что мне потребуется, когда я получу желаемое, и уже начать к этому готовиться. Ну, как, представьте, девушка выходит замуж. То есть разумная девушка не ставит сам факт, что я выйду замуж, как конечный, правильно? Обычно о замужестве как конечной точке, как в фильме. Тарарарарапам, и они жили счастливо и умерли в один день. Все. Счастливо, наверное, жили, но, наверное, легко не давалось это счастье. То есть, как бы люди, которые, люди семейные знают, что это как бы бывает сложнее прожить счастливо, чем просто устроить брак. Но в критической фазе, когда не хватает веры, называется синдром «кому я такая нужна». То есть синдром, когда девушка не имеет веры, у нее в ее анкете всегда есть строчка. Женщина, девушка, неважно. У нее есть строчка такая, кому я такая, прочерк, нужна. И внизу написано, заполните прочерк своим. Да? То есть каждый вписывает, кому я такая старая нужна, кому я такая нечистая нужна, кому я такая толстая нужна, кому я такая некрасивая нужна. И самое интересное, что там даже вопрос не стоит, знак вопроса не стоит, там стоит точка. Кому я такая нужна? Откуда эта идея? Очень глубокая идея, очень серьезная проблема в том, чтобы складывался брак благополучный для женщины. В том, что очень низкая самооценка. Откуда она идет, если взять? Вы скажете, наверное, только ленивый не сказал ей с самого ее детства, что она дура, неряха, что ноги у нее кривые, что там уши лопоухие, что еще что-нибудь, что она ничего не умеет, образование не такое, как надо, или там ведет себя слишком там развязно, или что ты ходишь как проститутка, что на тебе одета, что-нибудь такое. То есть только ленивый, вот из всего окружения, подруги, да, родители, соседи, да, нет, как-нибудь вот. Но дело даже не в этом. Она могла бы спокойно противостоять этому и не уничтожить свою самооценку за все эти годы, если бы имела бы связь с Богом. Потому что именно связь с Богом дает ощущение, что какая бы я ни была, и что бы обо мне не рассказали, я имею право на его защиту и покровительство, он все равно исполнит мое желание. Я хочу, чтобы меня неряху кривоногую с лопоухими, так желание звучит. Я хочу, чтобы меня грязнули неряху кривоногую с лопоухими ушами, совершенно не знающую ничего о сексе, закомплексованную, краснеющую при одном упоминании мужского любого имени. То есть полностью, это значит, уже совсем она деградировала полностью, да? Так, сейчас принято считать, что если краснеет просто, если что-то о молодых людях говорят, она покраснела, значит, она больная уже фактически все. Настолько закомплексована, что ей надо уже лечиться. Да, это кали-юга. Вот, и меня неряху, дуру, кривоногую и лопоухую. Я хочу, чтобы взял замуж самый красивый, ответственный, и как у доктора, короче, чтобы не перечислять, как у доктора мужчина, как в лекциях у доктора Тарсунова мужчина. Все? Все, и дальше как бы... А в чем противоречие? Не, если она сама исполняет свои желания, тогда понятно, что уши будут препятствием с кривыми ногами или там недостаточно стройными, никак у Ноуми Кэмпбелл. А если Господь исполняет, то это его проблема, кому я такая нужна. И тогда она просто вместо точки в конце этого предложения ставит знак вопроса и передает, и задает его не как приговор самой себе, а как вопрос Богу. Она говорит, а кому я такая нужна? Интересно, кому я такая нужна? И ждет. Думает, чудаков много всяких? А у чудаков свой список комплексов, да, и свои проблемы, что нету веры в себя, нету веры в то, что могу любить, нету веры в то, что смогу сам прогрессировать, развиваться, заботиться, опекать достаточно. И все, что ему надо, чтобы кто-то в него поверил. Больше ничего. Ему не важно, какие уши, ему не важно, какие ноги, ему надо только, чтобы кто-то поверил, и для кого-то я стал бы самым дорогим и единственным. Они пересекаются, но она его не видит. Как она в него поверит? Ему надо, чтобы поверила, но она его не знает. Кто связующее звено? Она направляет, говорит, ты же найди кого-нибудь. Так раньше работали комиссионки и магазины уцененных товаров. Не хочу обидеть женщин, но просто принцип, чтобы поняли. У людей скупали товары самые немыслимые, которые иногда даже выбросить было, как бы, пору выбросить было бы их. Да, не то, что уж... И как бы система торговая, она скупала товары определенные и хранила какое-то время на своих прилавках и витринах. С тем, чтобы когда-то нашелся человек, которому это показалось бы очень ценным. Но оно ему реально казалось ценным. И люди покупали и были очень счастливы. Представляете? Были очень счастливы. Система работала и приносила свой доход. И продавцам платилась зарплата, и все. То есть это не наша идея о том, это не нам решать, кому мы такие нужны. Это не нам решать, потому что мы смотрим и думаем, вот этому не нужна, вот этому не нужна. Уже пятерым не нужна. Да? Значит, уже точно совсем никому не нужна. А сколько, я говорю, вам нужно? А где здесь, в Латвии, я никому не нужна, например. Я говорю, а скольким вы хотите быть нужна? Она говорит, одному. Я говорю, наковыряем. Одному только хочу быть нужна. И скажете, ладно, это касается выбора, как бы начальника отношения. А что, если уже не нужна тому, за которым замужем? Что в этом случае делать? Да? На самом деле эти отношения в первую очередь разрушаются идеей и страхом женщины, что я больше не могу ничего этому мужчине дать. Что вот несколько морщин, появившихся на моем лице, или фигура, которая изменилась после рождения ребенка, теперь я точно не нужна ему. То есть это тоже звучит как приговор. Это тоже выносимый приговор, а потом поведение, движимое чувством, как бы чувством вины за свою, не знаю, за свой возраст, за то, что родила ребенка, то есть, представляете, вина чем продиктована, так? За то, что старюсь, да? Вина. Виновата, что старюсь. Нормально? Нормально, что паранойя? Чистая паранойя? Прости, я виновата, что старая. Не знаю, простишь ли ты меня, но мне уже не 20. Не знаю тебе даже, как и сказать. Утром встает такая и говорит, день рождения у нее, да? Юбилей, 40 лет. А муж ее взял девчонкой 18 жены, и она встает утром такая грустная, вся. Он говорит, что с тобой случилось? Она говорит, не знаю прям тебе, как и сказать. Ну, это смешно, но на самом деле это очень... Это жизнь, действительно. То есть в таком настроении женщины находятся. То есть они сами придумывают, что я не нужна. Или больше не нужна. Поэтому вера о том, что сколько бы мне ни было, какие бы ни были данные, я, исполняющий желания, не ограничивается этим. Не ограничивается. Если родители, например, девушка рассматривает родителей как исполняющих желания, то тогда они, разумеется, скажут, ну да, фигурой-то не выдалась, да, как бы вроде бы ничего, талантов особенных у тебя нету, дарований, готовишь так себе, ну не знаем, где же тебе найти такого, чтобы ты была счастлива, да, что-нибудь. Они сами могут тоже эту идею как бы, да, принижать. Или там, давай уж мы тебе что-нибудь найдем, чего-нибудь, знаете, типа. Давай, все уже, время пришло, давай тебе чего-нибудь найдем. Но она не хочет чего-нибудь, она хочет самого лучшего. И если желание направлено на других людей, других обычных, скажем, живых существ, не имеющих полномочий исполнять желания, то они сами ограничат. Либо вы ограничите себя в своих желаниях, либо они ограничат вас. И стало быть, что произойдет? Вы получите не то, что хотели. Дальше я задаю вопрос, а как можно хотеть то, как хотеть можно полученное, если это не то, что вы вообще хотели? Не вполне то, что хотели. Как женщина может оставаться в браке, если он не единственный, то есть не тот самый, которого хотелось? Как она может оставаться в браке? Один из первых шагов деградации брака, лекция доктора Тарасунова «Секреты гармонии в семье». Первая, какая фаза? Это не идеальный вариант, это не лучший вариант. Откуда эта идея? Откуда есть лучший? От того, что есть лучший? Ну а что ж ты за лучшего-то не вышла замуж? Ну да, сейчас, кому я такая нужна? То есть идея, что а кто мне поможет найти этого лучшего? А как я его? А как я с такими ногами, с такими ушами, с образованием швейное училище, да? И все там, скажем, 3 курса, 2 курса. Как я могу это? Как это? Как? Да никак. Вообще не думай об этом как. Проси, желай, оформи и оставь. Так веды говорят. Желание должно быть оформлено и передано Господу. Конечно, чтобы утвердиться в нашем желании, нам нужно прилагать какие-то усилия. Это факт. Знаете, что любое действие наше в достижении желаемого само по себе ничего не решает. Ноль абсолютно. Оно только помогает нам самим укрепиться в своем желании. Столкнувшись с препятствиями, испытав напряжение, мы сами как бы себя убеждаем, что я все-таки хочу этого. Я все-таки хочу этого. Сейчас трудно. Сейчас трудно дождаться этого мужчину, который я даже не знаю, кто он. Я знаю, что он есть, я знаю, что это желание мое исполнится, но я не знаю даже, кто он. Как же мне быть ему верной? Как же мне не спутать его с остальными мужчинами? Как же узнать, что это именно он? Но эта задача и после брака, такая же задача все равно будет стоять. Если женщина не решит ее до брака, девушка, то ей потом в браке очень трудно успокоить себя и сказать, что нет-нет, это точно он. Когда в их отдел приходит новый молодой специалист, или, может, не очень молодой, и он делает всем комплименты, и он очень обходителен, и он настоящий джентльмен, и на то, и пятое, и десятое. И приходится себя убеждать, что нет, у меня есть уже лучший для меня. Очень трудно хотеть полученное, если мы пожелали не то, что хотели, и сделали это, потому что у нас нет достаточной веры. Поэтому, когда человек имеет этот талант, развивает в себе эту способность смело желать, а она только развивается, когда у человека у самого появляется бескорыстие. Бескорыстие помогает нам утвердиться в том, что кто-то может исполнять желания наши, особенно как бы даже себе в ущерб, и особенно совершенно ничего за это не прося, и не соотнося с тем, кто мы и что. Бескорыстие — это означает, что вы делаете для человека то, что хочет он. Например, мы говорим, мы желаем всем счастья. Счастье — это то, к чему стремятся все. И когда вы делаете это, особенно когда мы в зале это делаем, или когда вы понимаете, что сегодня утром, сейчас, в 5 утра, не я одна здесь в Риге сижу, да, и желаю на кухне счастья всем, закрыв дверь, чтобы близкие не услышали. Это ощущение, оно рождает четкую такую внутреннюю убежденность, уверенность, что что-то может делаться для меня, не считаясь с тем, какая я, что и сколько. Что-то может быть делается для моего блага, для моего счастья, не считаясь тем, что я как, какой у меня заработок, сколько мне лет и так далее. Понимаете? То есть сам человек утверждает, он говорит, ну я же желаю всем счастья, мне это доставляет удовольствие. Кстати, я знаю, что это делают и другие люди. Значит, этот принцип работает. Кто-то может сделать мне ни за что, и не считаясь тем, какие мои заслуги. Моя фигура, мой возраст, мое религиозное убеждение, моя степень чистоты, количество абортов. Без этого, не считаясь с этим, кто-то просто может раз и все, и дать мне то, что я хочу, то, что мне нужно для счастья. Вот в чем идея. То есть человек, который сам действует бескорыстно, утверждается в вере о том, что мои желания будут исполнены. Мне даже не надо насчет этого переживать. Мне надо заниматься желаниями других, желать всем счастья. А мои они сами собой. Ну, естественно, если все друг другу желают счастья. Идея о том, что не все желают. Да? А вот не все желают. Вот, например, налоговая инспекция не желает нам счастья явно. Да? Или владелец дома моего не желает мне явно счастья. Ну, ничто не мешает вам пожелать ему. Совершенно нелогическая вещь, кажется. Почти абсурдная. Желать счастья тому, кто тебе доставляет проблемы. Но вы тоже кому-то доставляете проблемы своим видом, своим возрастом, своим характером, своим другими какими-то проявлениями. И поэтому считаете, что вы недостойны получать больше, чем вы себе поставили планку, так скажем. Поэтому идея бескорыстия, она заставляет человека поверить в то, что он сам же делает, те принципы, которые утверждает. Мои желания могут быть исполнены. Когда он утверждается в этом, он переходит в следующую фазу, вот это, начиная с конца. То есть, когда вы понимаете... Вы сразу начинаете рассматривать желание как уже исполненное. И что это дает? Как только вы представили, это исполнено. Смело представили, вполне представили. Дальше вы видите, что это привело к определенным изменениям в вашей жизни и потребовало от вас определенного отношения, поведения, ресурсов и так далее. Девушка, которая думает, что она никому не нужна, едва-едва может представить себе... момент свадьбы, церемонии и начало первой, там, не знаю. Но дальше она даже не хочет себе ничего рисовать обычно, потому что вот этой силы веры хватает только до точки получить желаемое, понимаете? Но как же она разовьет качество и как же она поймет, что ей нужно, если у нее нету картины, что будет дальше? Не хватает веры нарисовать, что мне, мало того, придется прожить с этим человеком, например, 30-40 лет. И люди разные бывают, и бывают разные там черты характера, и мужчины сильно отличаются от женщин, очень сильно, и мне многие вещи придется терпеть, и во многих ограничивать себя внутренне ради того, чтобы сохранить семью и счастье в семье, гармонию в семье. Поэтому очень много экономится время, когда человек имеет этот проактивный взгляд на жизнь. Он понимает, что бескорыстие есть, счастье есть. Значит, я могу желать. Он желает, и сразу... размышляя о своих желаниях, он представляет, что будет, если я это получу. Это для него не вопрос, получу или не получу. 100% получу. Сосредотачиваясь на это, он видит четко картину, видит все изменения, которые с получением желаемого. И он себе задает вопрос, смогу ли я хотеть полученное сразу. У него он не тратит силы, как я получу, получу ли, кому я такая нужна. У него сразу вопрос, это неизбежно, я замужем, я выхожу замуж, нет проблем. Машина, которую я хочу, у меня будет. Вопрос, сколько дней я смогу на ней ездить, не разбив ее. Дальше человек делает реверс и говорит, у меня не хватает качества, оказывается, что я чуть-чуть тороплюсь. Я, оказывается, тороплюсь заказывать желаемое, как человек, который заказал пиццу, не поняв, что он только что позавтракал. Моментальная доставка через 5 минут. Он говорит, оп, я ж не подумал, что я еще не проголодался. Чего же я ее заказал-то? Сейчас будет лежать, стынуть. Так? Вы понимаете, что желаемое обязательно придет и может прийти быстрее, чем вы наработали в себе качество хотеть полученное. Хотеть полученное. Машина может появиться завтра, условно говоря. Но если у вас нет прав, нету навыков вождения, и есть только способность, не знаю, и желание только, эх, по питерской, то послезавтра это может быть реанимация или заведенное уголовное дело о сбитом человеке. У вас нет навыков пользоваться полученным. А почему вы не сдали права? Спрошу я такого человека. Он скажет, да как-то я никогда и не верил, что у меня машина когда-нибудь будет. Ну так что тебе мешает? Поверь и сдай. И тогда человек понимает, не-не, мне срочно не надо, надо еще хотя бы 6 месяцев курсы надо закончить, да? А может быть даже еще чуть-чуть потренироваться, пока не надо, пока не надо. Девушка, которая находится в таком настроении, женщина, она говорит, так, мне улучшение качеств мужа или там уже имеющий, или приход человека того, которого я ждала всю жизнь, мне рано еще, я же не знаю, что с ним делать. У меня в жизни веры не было, что он придет, и поэтому я в растерянности, я не знаю, как себя буду с ним вести. У меня ни терпения нет, ни навыков нет никаких. Я не знаю психологию, особенности характера мужчины. Не знаю совершенно. Что ты там представил? Ну так, и сяк. Да все равно не придет, какая разница, что там представлять. Какой-нибудь придет, а с каким-нибудь и отношения можно строить как-нибудь. Да и дорожить ими нечего, потому что там за них сильно бороться, если пришел какой-то. Ну разведемся. Пришел какой-то. Велика потеря. В этом, кстати, один из секретов большого неуспеха. Мы говорим к успеху и согласию. А серьезный шаг к неуспеху — это когда мы уже заранее себя застраховываем от разочарований и говорим, да ну что, если будет какой-то, так и развестись не жалко будет. А вот если будет тот, что ждала, а потом бах, и вот придется разводить. Вот это трагедия. Не, лучше какой-то. Меньше мучений. Меньше страданий, меньше разочарований. Да? То есть это ресурс желать. Он, с другой стороны, его страх разочарований стоит, который накоплен за многие жизни. Итак, человек экономит время на том, что не рисует, как я получу, кто мне это поможет. Он знает, желание оформлено, получено будет. И поэтому мне времени только-только в обрез. Только в обрез времени, чтобы быстрее научиться хотеть полученное, сдать на права, развить качество жены, научиться готовить, пройти все семинары, прослушать все лекции доктора, научиться вставать вовремя, чтобы ложиться вовремя, чтобы быть спокойной женой, вставать вовремя, чтобы быть оптимистичной женой, воодушевленной женой. Может быть, получить образование, предположим, какое-то, которое бы предположительно могло бы быть подспорьем, поддержкой в карьере мужа, например. Ну, более мирская такая сторона. Избавиться от страха, который будет мне мешать. Посвятить время духовной практике, может быть, молитве, чтобы избавиться от страха. Что страх будет разрушать мои отношения с этим человеком. Я буду думать, а вдруг изменит, а вдруг бросит. Может быть, пройти просто какое-то очищение от кармы, которая могла бы оттяготить мой брак. Зачем я буду ждать мужа, который будет очищать меня от этой кармы? Это принцип, знаете, да? То есть, если женщина, она не дает возможность, если близкие люди не дают возможность никому больше очищать себя от дурной кармы, то тогда карма заставляет внутри семьи друг друга чистить. Поэтому говорится, что мужчине ему лучше проводить в социуме больше времени, его там чуть-чуть помутузит. Да, его подчиненные, его начальство, его заказчики, его покупатели будут чистить. И когда он придет домой, женщина покажется ему самым замечательным человеком на свете. То есть жена, она любящая, ласковая. А ей нет, на нее не ложится работа отмывать. А если он все время около нее вертится, то в конце концов карма говорит, так, слушайте, этот парень вообще нигде не появляется. Да? Нигде не появляется, некому. Ну-ка мы поручим его жене отмывать его. Дубасить его, мутузить от его дурной судьбы. Истерики ему закатывать там. Настроение портить и так далее. Он хочет жить и как бы и не очищаться. Но это же нельзя. Это же невозможно. Куда-то же это надо деть. Пускай жена это делает. Отношения становятся очень такими сложными. С детьми так бывает. Если ребенка удерживает мать около себя очень долго, то он начинает, как это, избаловал, да? Мальчик начинает просто хаметь, наглеть. Если родители так вот с ним, так все, защищают. Даже другим не дают, понимаете? Ему 13 лет исполнилось, его карма нам должна потихонечку в головомоечную водить. Такое есть помещение подсобное. Головомоечное называется. Головомойку устраивать ему судьба должна. Да, он должен. Он пришел к тому, что вот столкнулся со своей судьбой. Родители могут быть друзьями, которые его вдохновляют и поддерживают, но оградить от этого не могут. И что бывает, когда ограждают? Он хаметь начинает. Как хаметь? Он провоцирует их своим поведением. Чтобы довести, провоцирует своим поведением, он говорит, ребята, я никуда не хожу, я здесь за компьютером сижу целыми днями, компьютер-то меня не очищает, поэтому я так себя буду вести, чтобы вы меня начали потихонечку мутузить. Давайте. Как бы, то есть такие проявляют качества характера и поведения, которые провоцируют родителей просто обрушить на него все, что ему уже положено. Но это не то, что им хочется. Им не хочется, потому что они любят этого ребенка, они лелеяли его, холили, там маленький совсем был, крохотный, помнит его, вот такой совсем малюсенький был. да, симпатичный такой, волоски кучерявые, да, пересидит, че мне за этим, за старым компом тут сидеть, у всех уже, а у нас, че у нас происходит в семье, че все не как у людей, ну что-нибудь такое, а не надо было рожать, такой очень, знаете, голос прорезался, классика, да, подростковая классика, а че, просил меня рожать, что ли, сидит такой, да, то есть, как бы ежедневная провокация. «Чистите меня» называется, да? «Чистите». Поэтому по ведам в семье ребенка не должно было быть мальчика уже после 7 лет. Чтобы родителям не надо было эту грязную работу делать. Ну, отправляли вашему духовному учителю, наставника. Или в подмастерье, если это был другой уровень сознания. И там его просто очищали от этого. То есть родители оставались любящими, светлыми, чистыми. Потому что... Увы, наши грехи прошлых жизней, карма, судьба тяжелая, она требует что-то с этим делать. Она говорит, давайте, сколько будете носить это. Итак, мы экономим очень много времени, если мы начинаем сразу с конца, называется, начиная с конца, с того, что ты получил желаемое, что ты хотел получить. И дальше человек смотрит, вот то, что меня разделяет от моего желаемого, и вот главное, каких качеств мне не хватает. Женщина говорит, вот я-то думала, побыстрее брак. Потому что мне уже 23-25. А теперь я понимаю, я не готов вообще. Я вообще не готов. Многие, кто слушал лекции доктора Торсунова, вывод такой. Замужние женщины и мужчины. Говорят, каждый пункт лекции, каждый пункт, семинар из 9 лекций по 2 часа, по каждому пункту, все, что было сделано в жизни наоборот. Правильно? Есть такое? На 100%. Ни один пункт практически не был выдержан. Все было наоборот. Так значит, что? Мне нужно время, срочно нужно время, чтобы поменять самому установку на отношения. Значит, мне пока еще рано, чтобы человек либо появлялся, либо становился идеальным или хорошим, там, или таким, как я его хотел. Я сама не готова к этому. Я сама не готова. Что я буду с этим делать? Буду в ужасе смотреть, как рядом с идеальным, не пьющим, заботливым мужем, например, чудом стал. Вот, предположили, мы хотим, чтобы близкий человек наконец исправился. Чик, крекс, фекс, пекс. Исправился. Вечером сегодня приходит, исправленный сидит. Что дальше? Че сидишь тут опять, исправленный? То есть, понимаешь, что ты сидишь, что с тобой? Что ты, то, все, пятый. Он говорит, я тебе ужин приготовил. Думал, помочь тебе. Я не выполнял твои обязанности. Он говорит, лекции прослушал. Говорит, я твои обязанности не выполнял. Я и денег заработал, и помог тебе. Тебе же на лекции надо было сходить. Нет, как реагировать. Нету хороших качеств, понимаете? Нету. Ноль. Ничего не отзывается. Хотелось бы быть для него самый лучший в ответ, а нету, не наработали. Потому что он-то встал в 5, чтобы заработать и приготовить, а вы 7:30, не научились еще, или 8. То есть не торопите идеализировать среду, потому что вы будете страдать от своего несоответствия ей просто. Вот и все. Когда унижать безупречного человека и чувствовать, что я не могу заткнуться и не говорить ему это, гораздо более мучительнее, чем... унижать того, кто пришел домой пьяный, не вовремя опоздал или опять там, не знаю, проиграл в автомат и что-нибудь. Какая-нибудь такая проблема какая-нибудь. Понимаете? Чистого человека унижать опаснее даже с точки зрения судьбы. Например, есть такая категория веда, как оскорбление святых. Говорится, что «Боже, упаси вас встретиться, по идее, со святым в своем теперешнем сознании, потому что ваше восприятие его, ваши мысли о нем – идея о его внешнем виде, о поведении уничтожит ваши зачатки духовной жизни. Критика называется, критицизм. Что-то они какие-то странные, что-то они как-то они такие сильно лысые или там сильно не в то одеты как бы. Сильно как-то непонятно что-то у них там такое. И поют как-то не так или говорят что-то не то. Наша нечистота, она приводит к тому, что мы можем, это называется оскорбление категории, на санскрите апаратха. Если вы встретили бомжа и его оскорбили, это другой уровень оскорбления, называется джива-апаратха. Нету последствий такой тяжелой кармы. Но чем чище человек, чем выше по качествам, которого вы в силу неизменившегося своего характера оскорбляете, тем больший крах вы терпите в той сфере, в которой эти отношения построены. В семейной, в духовной, в воспитании ребенка. Оказывается, у нас четко сбалансировано, чтобы этот ресурс уничтожения, оскорблений, чистой личности, продвинутой личности, возвышенной личности, чистой души, светлого ребенка, верного супруга, преданной женщины, чтобы этот ресурс был сбалансирован, чтобы не было оскорблений. Людям не дают рядом с нами практически стать лучше. Вы практически не даете стать лучше им, не становясь сами лучше, потому что система тогда становится очень рискованной. Идея, я думаю, вам понятна, может быть, сейчас это звучит как-то сложно, Но примите аналогию с машиной. Если вы покупаете очень мощным, с мощным двигателем машину, которая за несколько секунд развивает скорость 150 километров, так, с мощнейшим двигателем, совершенно не умеете ее водить, так лучше бы вы ездили на велосипеде всю жизнь. Если уж вы не умеете водить, так дай бог вам, что большее благо, все-таки остаться без этой мечты вашей, которая позже может стать просто реанимацией или тюремным заключением за сбитого человека, да? Или лучше остаться на том ресурсе, которому у вас есть качество, велосипед. Ну, врежетесь в кого-то, ну, синяк поставите, ну, что, человек, может быть, нарет на вас и все, в худшем случае. То есть система очень сбалансирована, нам дано то, что мы, по идее, можем хотеть, что мы можем, то полученное у нас сейчас, которое мы со своими качествами можем хотеть. И стоит изменить качества свои, сдать на права. Папа сам подарит. Тут папа говорит: сынок, вот ключи. BMW 5-я модель. 5 литров двигатель. 240 км по шоссе. Сынок, раз, руку папа говорит: извини, сынок. Раз, секретарь закрыл, спрятал. Он говорит: почему? Хоть завтра, но я должен был быть уверен, что первое, ты не разгрохаешь саму машину, вещь дорогая, сам будешь жалеть. Второе, ты не угробишь себя, ты мне очень дорог. Ты мой сын. Я не хочу похоронить своего сына раньше, чем, то есть стать свидетелем смерти своего сына, раньше, чем я оставлю это тело. И третье, я не хочу, чтобы я тебе посылки передавал в течение 8 лет. Поэтому, дружок, будь добр, сдай на права. Только сдашь, на следующий день тебе, пожалуйста. Хоть как ты, хоть 240 по шоссе, хоть 180, сам выбирай. Система сбалансирована, то есть нам дается столько, сколько мы можем хотеть. Столько из наших желаний исполняется, сколько мы имеем ресурса хотеть полученное, правильно хотеть. То есть не профанируя это, не изводя это, не уродуя. Дорогая вещь. Если дорогая, у человека нет понимания ценности, так с детьми бывает. Родители не дают им в руки играть дорогую вещь. Они им дают поиграть ключи, да, там ключи, связку ключей, чтобы отвлечь. Потому что мобильный телефон — это не то, что ребенок в полгода может оценить. У него нет качеств пока еще. Чтобы там функции, записная книжка там, GPRS, там что-нибудь. Игры та же, он не может играть в игры. Ему полгода. Первое, что он делает, засовывает в рот это. Если маленький телефончик такой аккуратный, он лезет в рот. Это главное качество его для ребенка малолетнего. Второе, если он уже чуть постарше, что ребенок проходит разные ступени развития. Первое называется Анна Майя, это все в рот. Так же, как и человек проходит в своем сознании. Все в рот. Вторая — это пранамая, шевелиться. То есть всем, чем можно бить, и все, что можно выкидывать. Это вторая фаза. Но о чем-то, что связано с мобильной связью, у него нет ни малейшей идеи. Поэтому вы можете дать ему то, что он хочет? Он хочет, он говорит: дай, дай, дай. Плачет, тянет руку к мобильнику, увидал. Вы даете мобильник и думаете: наверное, сейчас он GPRS будет связь налаживать, и ВАП там выйдет в интернет, пошлет письмо кому-нибудь. Он раз в рот его весь намочил. Потом на-на-на-на его, да? И из коляски. Да? Это все, что он умеет делать. Но для этого можно купить за лад мобильник, так? Да, такой муляжный, там тетя что-то отвечает просто и все. Или даже погремушку просто взять, или связку ключей. И вы говорите: хочу, ужасно хочу мужа, чтобы он все обязанности исполнял. Дайте мне мужа такого, чтобы он мне то. Я говорю: так вы его в рот, и потом из коляски, вы больше ничего не умеете. Нету ресурса, вот, не развитый. Или я хочу BMW. Или ребенок говорит: папа, я хочу вертолет. Больше, чем на велосипеде он и скейтборде ни на чем не катался. Ясно, что этот вертолет будет на ближайшей линии электропередач висеть через 2 дня уже, да? Ясно, это папе и понятно. Поэтому папа как разумно, он говорит: нет, сынок, этот пока я тебе не могу желание твое исполнить. Он говорит: что тебе жалко, что ли? У тебя же денег немерено, он мог бы мне вот подарить там тусю 50. Он говорит: да нет, не жалко, просто я не враг тебе. Я не враг тебе. Поэтому главная причина, почему наше желание не исполняется, это потому, что у нас нет качеств. И человек проактивный, он рисует себе будущее, зная, что оно исполнится, это желание. И следующее соизмеряет, квалифицирован ли я хотеть полученное. То есть действительно получить все благо от того, что придет в мою жизнь, согласно моему желанию. Начинает работать над собой в той или иной форме. Более того, он не торопит события, это не становится ему категорически необходимым. Он чувствует, что у него в обрез времени. Женщина говорит: боже мой, я 25 лет проходила в полном невежестве, думая, что вот главное бы найти того самого человека. Да слава богу, что я такая его не нашла. Что я такая, с такими мыслями, с такими идеями не встретила этого человека. Это был бы самый несчастный человек на планете. Если бы я в своем невежестве со своими идеями о браке встретила того самого, Ты был бы самый несчастный. И я бы, поскольку любила, жалела бы его больше всех на свете. И в ужасе была от того, что я самое большое испытание для него в жизни. И тогда человек говорит: Услав, дайте мне времени. Ладно, что 25, дайте еще пару лет хотя бы, чтобы развить качество. Пусть он подождет в коридоре. Пусть пока не приходит. Пусть желаемое пока не приходит. Я не готов хотеть полученное. Вот что происходит с человеком проактивным. И далее, третью ступеньку характера мы разобрали. Это важные вещи на важные места. Так, условно скажем. Да. Мы начертили такой квадрат, и его сделали оконную раму. Крест внутри, да? И что у нас там было? Важное, срочное, важное, несрочное, срочное, неважное и неважное, несрочное. Четыре категории. Что точка отсчета является для этого? Как определить, что срочное, что несрочное? Желание ваше. Империя желаний. То есть желание должно быть в жизни выделено одно желание как самое центральное, самое важное. Если у вас их много, будет хаос. Вы не знаете, откуда отсчет начинать. Например, девушка решила выйти замуж. У нас семинар «Семейные отношения» позади полугодовой, поэтому эти примеры я беру. Думаю, что они никого не раздражают. Никого не раздражают? Это может быть моя как бы боль как астролога. То есть, что с одной стороны приходят по понедельникам, почетным дням приходят женщины, условно, и говорят, что здесь не за кого выходить замуж, хотя имеют вроде бы качество, чистоту, все. По вторникам, по нечетным дням приходят мужчины и жалуются на то же самое. И женщины клянутся, что в Латвии демографическая ситуация катастрофическая, на 9 женщин один мужчина. Но 9 мужчин приходят ко мне и говорят: где это хоть одна? Где хоть одна эта, которая положена была? Нам по 9 положено каждому, а тут мы в 9-ром одну найти не можем, нормальную. Поэтому это, может быть, в этом ключе, как бы, мои все примеры. Поэтому ставится цель: я должна выйти замуж. Значит что? Звонок человека, который там что-то, он хочет позвать меня послушать музыку, там, или пригласить куда-то, куда я, не, в общем-то, не хочу идти, и оно с этой целью не соотносится, потому что оно, скорее всего, не приведет к достижению желаемого, а может быть, даже испортит мою последующую супружескую жизнь. Я ставлю это в раздел «срочное, неважное». То есть он звонит и настаивает. Он звонит и настаивает на встрече. Для него это срочно, но для меня неважно, потому что этот человек не имеет, это не те качества, это не тот человек, с которым бы я могла зайти настолько далеко в отношениях. Насколько это каждый, в каждом случае отдельно придется. Я имею в виду, что это ресурс. Я не вижу, что этот человек дает мне достаточно покровительства и соответствует тем моим идеалам, чтобы сближаться в отношениях настолько. Поэтому я пишу это в квадрат срочное. Он звонит, он настаивает, он делает из этого срочное. Но неважное совершенно для меня. И поэтому говорю: извини, пожалуйста. Я не хочу тебя обидеть, может быть, по-моему, ты ошибся. Такое есть средство. Один из примеров важное и срочное. Вы идете по улице, подходит человек: слушай, извините, пожалуйста, можно с вами поговорить минуточку? То есть примерно около 3 месяцев не брился, столько же не мылся, важно поговорить. Что это такое? Ему срочно, ему надо в Даугавпилс вернуться, называется. Терял паспорт, хулиганы отняли у него деньги, все потерял, дайте 2 лада, надо вернуться в Даугавпилс. Вы уже встречаете его на этом перекрестке уже полгода, и он все возвращается в Даугавпилс. Как себя вести? Для него это срочное, для вас это совершенно неважное, да? Как себя вести? Есть такой метод. Извините, пожалуйста, но вы, по-моему, обознались. Очень хороший метод, советую. Потому что этот ресурс, вот как освободить время в квадрате срочное, неважное, когда что-то требует от вас, но оно не вписывается в вашу систему ценностей и достижения целей. Надо уважать цели других людей. Нельзя говорить: ты чё, бомжар, опять на водку собираешь? Ну, вы можете нечаянно обидеть человека, действительно попавшего в беду, в принципе. Это лишнее. И поэтому вы просто, как бы настроение, может быть, фраза сама не столь важна. Девушка говорит ему: извини, пожалуйста, ты, по-моему, с кем-то меня спутал. То есть, как бы, почему я должна после того, как мы 3 раза встретились, ехать к тебе слушать музыку на дачу? Называется так, ехать слушать музыку, да? Ты, по-моему, где-то что-то, ты, наверное, где-то начитался чего-нибудь там, я не знаю, то есть как-то, может, журнала «Люблю» или «Космополитен» там, или еще что-нибудь. Какая-то идея там у тебя появилась. Ну, по-моему, с кем-то меня спутал. С кем-то спутал. В таком ключе. Может быть, это не сама фраза звучит, но настроение, да? Он говорит: да, может быть, спутал, а ты кто? Вы говорите: я та девушка, с которой просто встречаются. Они возят слушать музыку на дачу. Я вам не говорю текста, я говорю вам схемы. Надеюсь, вы настроение понимаете. Когда есть цель, очень легко правильно определить, что относится к какой из сфер. Да? И вот этот ресурс квадрата срочное для других, но неважное для вас, срочное неважное, требует очень хороших обходительных качеств терпения, то есть уважения, желаний других живых существ. Да, у этого мужчины очень сильное вожделение, у него очень сильное сексуальное желание, но я не могу ему ничем в этом помочь. А что я потом буду мужу рассказывать? Скажу, вот, мне там позвал, я поехала. Цель. У нее муж это неоспоримое. Это факт. Это не то, что мужа, может быть, не будет, но хоть на дачу съезжу, музыку послушаю. Муж будет или не будет, и на дачу уже зовут. Часто так бывает. Чего там журавль в небе? Тут вот синица в руках есть, и гоу-престо, все вперед. Часто мы так жертвуем высшую свою цель, как бы высшую красивую цель. Пусть она не что-то такое особенное, вот просто даже. Ради сиюминутных каких-то... Почему? Да бог там знает, когда оно замужество, а вот уже съездить на пикничок уже можно. Это уже сегодня, благо. Так, глядишь, и скоротаю время до замужества как-то. Все не скучно. Все развлекусь как-то там, пока он появится. А потом появился, говорит, слушай, ты что по пикникам-то уже столько лет ездишь? Я тебя замуж хотел брать, а теперь что-то не хочу уже. Что-то ты мне не нравишься больше. Женщина теряет психическую силу в процессе этого, не замечая того. Психическую силу привлекать того самого. Поэтому, когда есть одно желание, человек очень хорошо может соотнести все остальные желания и с этой точки зрения распределить вот все по... Расставить приоритеты называется. Расставить наконец-то в своей жизни акценты. Иначе жизнь наша, когда в ней нет цели, в ней нет акцентов, и вся жизнь превращается в хаос. Все срочное и все важное. Все срочное вам, все срочное другим. Из-за того, что вы делаете то, что никак не относится к вашим, вы теряете время и не делаете то, что важно, не срочно для вас. Важно, например, заняться своим здоровьем. Или заняться, послушать лекции, чтобы наработать какой-то ресурс знаний в той сфере, куда вы двигаетесь. Какие у вас цели? Духовные? Гармонии в семье, здоровье. А вам некогда, потому что там один позвонил, там другой. Вы даже не соотнесли, что эти люди, они как бы в вашей жизни ничего не делают, кроме как пользуются вами, на самом деле. Ничего не делают. Они просто вас за кого-то приняли, например. Но вы не можете им отказать, потому что главная причина, почему мы не можем отказывать, знаете какая? А я не могу толком объяснить не только ему, но даже себе, почему я, собственно, отказываю. У меня нет ни одного довода. Слушай, приходи, поговорим, то сам, давай съездим, музыку послушаем. И женщина как бы думает, а что сказать-то? Врать не хочется, что я там очень сильно занята. Ну, бывает, что так говорят. Ну, давай. Как бы аргумента нет, понимаете? А так она может вслух не произносить, но она внутри говорит, ну как, я же замужняя девушка, у меня же как бы муж, я же мужа узнаю, даже не ищу. Ищу, это значит, уже вы на себя слишком много берете. Я мужа узнаю, девушка говорит, и что-то в нем я не узнаю пока. В нем не узнаю, и она говорит, ну, знаешь, нет, сейчас у меня не в настроении. Неважно, что говорится, главное, что уверенность внутренняя есть, что это не то, что мне сейчас нужно. Это не соотносится с моей целью. Поэтому далее, если у нас цель есть, нам проще противостоять квадрату, который называется неважное, несрочное. Всякая ерунда совершенно. Шла на кухню через гостиную, пришла в себя через полтора часа, когда семинар кончился. Ой, не семинар, а сериал, извините, у меня все семинары. Да? Шла на кухню, зашла в свою комнату, увидела цветы не политы, пошла на кухню воды набрать, очнулась через час у телевизора. Сериал кончился, рекламная пауза, даже цветы хотела. Да? Если нет вот этого проактивного движения к цели, человека все время отвлекают какая-то ерунда. Не только люди, но и его собственные чувства. То что-то посмотреть, то что-то просто посидеть, то в душе на полчаса дольше промылся, то еще что-нибудь. Все время что-то отвлекает. Как бы жизнь, что она своим чередом идет. Нету такой концентрации, направленности, поэтому время тратится зря. Собственно, здесь не менеджмент времени, а здесь менеджмент своих качеств. Но когда у человека решительная цель, он говорит, слушайте, я сейчас ерундой занимаюсь, могла бы лекции послушать. Или даже если в душе полчаса, то рядом плеер стоит или магнитофон, лекции доктора Тарсунова. Окей. Не терять ориентира. И когда мы время сэкономим на этих двух, то, что важно срочно другим, но не важно нам, у нас есть мотивация, почему я не поеду сегодня на дачу, а вместо этого пойду на семинар. Когда мы научились отказывать своим собственным чувствам, которые дергают все время, поспи, полежи, поешь, посмотри. Чувства, инстинкты. Мы выиграли очень много времени уже на этом одном. Далее мы можем посвятить все свое время срочному и важному. Срочно и важно. Это то, что сейчас надо делать прям. Срочно и важно. Если что-то срочное и важное, значит, вы это делаете сейчас, или это нельзя. Вот кому вот туалет сейчас хочется, то это надо сделать сейчас. Это срочно и важно. Не надо думать, интересно, может, это срочно не важно для меня? Если вы будете в неправильном понимании, это произойдет само собой и вызовет еще более срочное и важное. То есть надо будет еще более срочно предпринимать что-то. И когда человек занимается этим срочным важным правильно, то есть занимается своим настоящим, самое срочное и важное сейчас для меня – спокойный ум. У меня хаос какой-то, у меня какие-то беспокойства. Мне нужно срочно сесть, срочно, это срочно и важное, и пожелать всем счастья. Если срочно и важно ребенка отправить в школу, окей, делаем это и садимся желать счастья. Но главное, что человек, когда он выполняет срочное и важное, все остальное он посвящает время своему важному, несрочному, то есть подготавливая потихонечку, подготавливая себе будущее как бы. Делая вещи, которые сейчас ему кажется не приспичило. Можно дождаться, пока приспичит, интереснее будет делать. Да? Зубы-то чего к зубному врачу ходить каждые полгода? Можно раз в 6 лет, но зато так вот, массовая программа. Чтоб так сел, и от одного угла челюсти до другого так, хоп, по нижней и завтра по верхней. И потом вспоминать это 6 лет с ужасом, эту историю, да? Чего там каждый день ковыряться там, или полгода каждый ходить, там профилактика какая-то, правильно? Чего с женой заниматься, там ей внимание, цветы, подарки, то все 5-10, разговаривать с ней, беседовать по душам, спрашивать, что у тебя на сердце и так далее. Истерику закатит, тогда и поговорим. Ну как бы уже вообще, когда разговаривать не будет, уже с крышками кидаться начнет на кухне, крышками от кастрюль кидаться начнет, дверями хлопать начнет, тогда скажу, ты чего? Беседа начнется. Чего это такая? Это беседа начнется, да. Но это уже будет важное, срочное, уже дальше жить нельзя. Все уже мужчина место себе не находит, когда женщина в таком настроении. Все, ум в 6 раз сильнее, он из него веревки вить начинает. Раньше надо было что-то делать. Поэтому этот квадрат, когда вы его расширяете, важное и несрочное, то вся жизнь становится у вас очень важной и несрочной. В ней нет никакого напряжения, и все осмысленно. Никакого напряжения. Сегодня вы все подготовили для завтра. Сегодня вечером вы легли вовремя. Тем самым вы подготовили себе. Это не было... Лечь вовремя может быть срочным? Срочным и важным. Вы же не валитесь с ног. Срочно лечь, это если вы с ног валитесь, и уже, да, уже к газовой плите подходите, поджигаете все, что вокруг вместо газа. Да? Уже не видите, что происходит. Да? Это уже опасно. Значит, уже надо конкретно идти спать. Нет, это как бы не срочно. Но если вы сделаете этот шаг, пойдете спать раньше... Вы обеспечите завтра себе что? Очень много возможностей, очень много несрочной возможности делать важные вещи. Если вы проснетесь в 4 часа, на здоровье все, что вам важно, делайте. Окей, кто-то решил 2 часа посвятить молитву Богу, чтобы он дал мне хорошего мужа. Кто-то посвятил ее просто тому, чтобы духовно продвигаться. Кто-то тому, чтобы желать всем счастья. Кто-то пишет книгу. И в тишине, пока все спят, с очень ясным, светлым умом, начал... излагать свои мысли, систематизировать или стихи, может быть, кто-то пишет. Все. Значит, день прошел очень эффективно. Вы сделали важные вещи, при этом ничем не жертвуя практически. Это не было срочным. Вы делали это спокойным умом, себе в удовольствие. Это важно для вас. Это соотносится с вашими целями. Все. Вы счастливый человек. По сути, тот человек, который делает важные вещи и при этом делает их без напряга, несрочно, является счастливым человеком. Является счастливым человеком. И теперь самое главное – то есть фактически лекция только вот сейчас и начинается. Только если вы такой человек, вы можете начинать, по сути, общаться с другими. До этого вы непонятно что, по сути. Я непонятно что. Мне с вами очень трудно общаться. Я не знаю, что я вам хочу сказать, потому что я не знаю своих целей. Да? Ваши вопросы меня раздражают, потому что они вызывают во мне сомнения в самом, о том, что я говорю. Человек, который не идет. Как это говорится? Человек, который не идет, который не знает, куда он идет, никогда туда не придет. Если даже он случайно там окажется, он так и не поймет, что он там был. Очень плачевное положение. Поэтому, когда человек пришел к этому пониманию, что мне нужно в жизни, какие качества, что я хочу получить, он может взаимодействовать с другими. Вторая часть лекции – ты лучше будь один, чем вместе с кем попало, Омар Хайям, знаете, да? Чтобы жизнь прожить, знать надобно немало. Две истины запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало. Что значит с кем попало? Вот вы скажите, какой критерий? Скажите мне, вот какой критерий? Человек это кто попало или то, что надо? Вот вы уверены, что вы сейчас вот эти 2 часа общаетесь с тем, кем надо, а не с кем попало? Просто попал сюда, напил слаукумс просто и все, и сидит тут, микрофон умничает. Вы думаете, интересно, вот он то, что надо или с кем попало? Как вы определяете? Как вы определили? Цель. Именно. То есть это то, что делает другой человек, соотносится с тем, что к чему я стремлюсь. Его цели похожи на мои цели или нет? Но если у вас нет целей, как вы поймете, вы общаетесь с кем попало или с тем, кем надо? Ты с этим мальчиком не общайся. Почему? Он матом ругается. Может быть, помимо того, что он матом ругается, у него может быть много хороших качеств. Может, это не так трагично на самом деле. Но если мы не понимаем, что мы, чего мы вообще хотим от ребенка, то мы скажем ему, скорее всего, ни с кем не общайся. Только со мной. Stick to me, and you'll be wearing diamonds, сказал один персонаж, гангстер. Оставайся со мной, и ты будешь ходить в бриллиантах. Так мы хотим. Поэтому нам выбирать себе общение мы можем, по сути, только если работает механизм служения и покровительства. Мы ищем людей, которым бы мы могли предложить что-то в достижении их целей, если они знают сами свои цели, и которые могут нам дать определенное покровительство в достижении наших целей. Например, почему вы не платите налоги, скажем, системе финансовой, банковской системе или государству Великобритании? Почему вы не перечисляете налоги, не платите налоги вот в Англию? Ответьте на вопрос. У меня такая претензия к вам, говорю. У вас налоговая инспекция Объединенного Королевства давно и серьезно интересуется положением ваших дел. Вы не платите на протяжении уже кто 40 лет, кто 30, кто больше, кто 20. Налоги. Ни одного фунта стерлингов. Почему? Задаю вопрос я. Да потому что вы не получаете никакого покровительства от государства, от Великобритании. Правительство занимается почти ничем. То вам вообще никакого блага, правильно, от этой страны. Нет покровительства, значит нет. У вас нет общих целей. Ваши дети учатся здесь. Ваши родственники болеют здесь. Дороги, по которым вы ездите, проложены здесь. Так? Почему я должен платить, Великобритания? Точно так же. Почему я должен общаться с человеком, который, во-первых, мне не может помочь достичь моих целей, а во-вторых, я не могу никак ему помочь, что даже важней. У него либо никаких целей, либо цели, которые сильно отличаются от моих. Поэтому в плане того, как мы желаем всем счастья, это универсальный, потому что это общая цель. Это универсальная формула. Даже если человек считает, что ему надо кого-то ограбить, он все равно надеется, что это принесет счастье. И когда он поймет, сделав это, что это не принесло счастья, и получит за это реакции свои, то есть судьба ему покажет, что на самом деле это принесло, есть большой шанс, веды говорят об этом, что этот человек научится правильно желать. В этом секрет наказания. То есть показать, что не все, что ты думаешь, принесет счастье, приносит счастье. Пойми это быстрее и начни действовать в правильном направлении. В этом смысл наказания. Другого смысла в наказании нет. Поэтому, когда мы служим человеку, цели которого мы понимаем, или которые он обозначил, или если они вообще у него есть, то у нас есть шанс самим получить поддержку в достижении своих целей. Может быть, от него, может быть, от других людей. Нет проблем. Но главное, чтобы вы знали, что тот, кому вы служите, имеет эти цели. Или чтобы вы хотя бы имели эти цели. Женщина говорит, сколько я буду этого пьяницу отмывать, вытаскивать из канавы, возиться с ним, делать ему промывание и так далее, водить его на кодирование, работать за него в конце концов. Сколько я буду? Какие у меня общие цели? Какие у них общие цели? У него никаких, у него нажраться просто и все. Никаких целей. Зачем же она с ним сотрудничает? Да потому что она благо получает не от него, она получает благо от того, перед кем она исполняет обязанности жены. Она получает очищение, движение, сознание правильное и в конечном счете счастливую жизнь супружескую. В конечном счете. Если это понимание есть, человек может продолжать действовать даже там, где ему кажется, что нету, если правильное понимание вещей есть. Но тогда она на самом деле находится в взаимоотношениях не со своим горьким пьяницей мужем, а с Богом. В этом случае она строит отношения с ним. Ее служение направлено правильно, потому что он может дать покровительство. Он скажет, в положенный срок этот человек поймет, что происходит, и перестанет пить. Я тебе это гарантирую. Твоим терпением, твоими усилиями. Просто не прекращай этого. Я это об этом позабочусь. Он слаб. Он не может. Он безнадежен. Ты права, он безнадежен. Ты не безнадежен, потому что у тебя мощная вера. Мощной верой твоей в него и в меня я сделаю из него то, чем он никогда не должен был стать. Это сила, мистическая сила женской верности. Поэтому мы только тогда можем начать взаимодействовать с людьми, когда мы сами знаем, чего мы хотим, и знаем, насколько их цели совпадают с нашими. Далее, откуда мы узнаем, цели совпадают с нашими или нет? Как я должен узнать то, что я говорю, нужно вам или нет? Только если я вас буду слушать, поэтому мне нужны вопросы. Понимаете, поэтому я говорю, вопросы нужны. Поэтому принцип сначала слушай, а потом говори. Человек, который четко понял, что он хочет, только он может начать слушать других. что он говорит, так, со мной ясно все, цели у меня такие, я хочу, женщина, девушка совершенно, она говорит, я хочу замуж, я совершенно в этом уверена, мне не нужны никакие слушания музыки на даче и так далее, спокойно могу слушать любого мужчину, я могу с тремя мужчинами одновременно общаться, нет проблем, слушая об их цели. И он говорит, ну, ты понимаешь, у меня такие цели, вот все-таки я молодой и живой, у меня такая одна цель есть, ну, как бы, ну, ты понимаешь. Она говорит, понимаю, но, извините, вы, как бы, ну, наверное, обознались просто. Ну, я могу только, не знаю, пожелать вам счастья. Могу пожелать счастья вам. Или мы можем продолжать общаться, если вам, может быть, я не могу вот в этом, но, может быть, мы можем так продолжать дальше общаться, вот без слушания музыки на даче, может быть. Он говорит, я думаю, что да. Я понял, что я обознался, но у вас есть что-то, что я, или в тебе я могу, я получаю что-то, что меня вдохновляет. Если ты не против, давай встретимся еще раз. Она говорит, давай, нет проблем. Она четко знает, что она хочет. Она говорит просто как бы подспудным текстом в титрах, она говорит, ты муж? Он говорит, нет, у меня просто есть желание одно, цель, послушать музыку на даче. Она говорит, видимо, обознался. А он говорит, а я могу помочь чем-нибудь, пока ты ищешь мужа? Она говорит, да, мы можем просто общаться. Это хорошо. Я лучше пойму психику мужчины. Пойму, что бывает так, что вот он считает, что он молодой, живой и нет сил, и все. То есть только тогда, когда мы, первое, поняли, чего мы хотим, поняли, потому что мы проактивны, мы знаем, что желание будет исполнено, и уже посмотрели, что с нас потребуется, когда оно будет исполнено, и уже работаем над качествами для того, чтобы хотеть полученное, тогда мы можем, по сути, вступать только в взаимоотношения с людьми. Слушать их спокойно. Почему люди не умеют слушать? Главный ответ. Вот почему вот две фразы и все. Две фразы и понесло. Все. Вот кто? Женщина говорит, люди, читай мужчины. Женщины знают, что женщины умеют слушать. Женщина женщину всегда постарается выслушать. Но почему мы не можем слушать друг друга? Главная причина в том, что мы боимся, что нас дезориентируют. Как бы нам что-то такое расскажут, то мы вот понесет нас. Сюда многие люди не приходят. Только потому, что боятся, что им что-то такое расскажут, что потом будешь с бубенчиками ходить по улицам в простыне. Человек сам не знает, куда он идет, и поэтому у него нет уверенности, что он думает, да ну, туда ходить, еще убедят меня, что надо ходить с бубенчиками в простыне. Там я слышал, что-то у них есть такое, где-то они там, что-то у них оттуда дует, что-то там, сквозняк, ветер. Секта какая-то. Походишь потом. Но откуда этот страх? Если человека нету давления, желаний, как бы, если его генератор, радиостанция вот у нас есть, люди, которые близки к этой сфере. Если радиостанция твоя не вещает четко на ультракоротких волнах, четко забивая все пылесосы, все электробритвы, все там насосы, трансформаторы и прочее. Знаете, как раньше радио было такое очень шумное, там все помехи брались от соседей. Да? Если у человека нет оформленного желания, то ему помехи наводят все. Все. Реклама, какие-то бредни, кто-то какую-то передачу начал какую-то показывать. Да? Человек в панике, он думает, все, свинство, да, там. Показывают, вот это изменило тому, вот это так, а здесь такое. Человек думает, вот свинский мир какой. Как же я тут живу, бедный. У него нету проактивной такой сильной идеи, стремления, желания такой, чтобы противостоять этому. И он как футбольный мячик человек получается. Один аналитик политический, пришел к выводу, что успехом нацистов в гитлеровской Германии служило незнание их тантрической там тибетской магии, как многие считают. И даже не его могущество или гениальный ум. Основу его успеху обеспечила громадная прослойка совершенно пассивных людей, бюргеров. Люди, которые жили по принципу «делайте, что хотите, только нас не трогайте». Этот вывод был сделан, что только людей без всякой формы и без всякой цели, никакой, ни духовной, ни материальной, просто вот прикрыть свои мягкие ткани и все. Жить уютно, удобно, тепло, чтобы никто не слушал. Вот это и есть проблема людей реактивных. Поэтому, когда мы оформили свою хорошую идею, мы можем что начать делать? Слушать людей. Слушать начать людей. Или, по крайней мере, задавать правильные вопросы. Иногда бывает, что человек сам не знает, чего он хочет. Вы пытаетесь вступить с ним во взаимодействие, а очень трудно, он сам не знает, чего он хочет. Вот так бывает. В семье так бывает. Мужчина женился, сам не понял, что. Ну, просто забеременел, ну, женился. И он говорит, она говорит, а что ты сейчас вот хочешь от наших отношений? Он говорит, ну, что, не знаю. Он уже ничего не хочет, на самом деле. Потому что он сначала не знал, что он хочет. Но женщина, которая сама знает, что она хочет, она может задавать очень правильные вопросы, чтобы как бы своего рода разжечь, вдохновить, разжечь в нем похожие желания, похожие стремления. Большой секрет, как разжигать это, называется воодушевлять. Так только в основном святые люди умеют делать, потому что у них цель очень ясная. У святых очень цель ясная, сильная, ясная цель. И она не противоречит ни цели ни одного другого живого существа. В этом их сила большая. Поэтому слушай, сначала слушай, потом говори. У каждого человека, по сути, есть потребность выразить себя, быть понятым. Это самая основная потребность, говорится, быть понятым. В советские времена писались сочинения, что такое счастье в школах. Сейчас тоже пишется, не знаю, как часто. И я помню еще, эта идея пропагандировалась на телевидении, что счастье – это когда тебя что? Мы желаем всем счастья. Доживем до понедельника, да, оттуда было это. Да-да-да, спасибо, да, именно. Потому что все, у нас как бы наша вся философия, наши веды все на фильмах. Типа, огласите, пожалуйста, весь список. Надо, Вася, надо. Все узнаваемо, да? Вот так у нас, такая общность у нас. Так вот, счастье – это когда тебя понимают. Действительно, это так. Мы сидим здесь и говорим, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Если вы действительно верите в то, что вы говорите, надо учиться слушать людей, чтобы понять, а какое они, как они видят счастье. В любом случае, чтобы помочь человеку прийти к этому счастью, надо выслушать, как он его видит. Далее принять, что правильно или неправильно он видит его, он имеет право на это. Он имеет на это право. Правильно или неправильно видит. И дальше вы можете воодушевлять его своим пониманием счастья. Общаясь, продолжая общаться с ним, находя точки соприкосновения, своим пониманием счастья, вдохновить подняться на более высокий уровень. Только так это делается. Через слушание, через общение кто-то может измениться. Но для этого тот, кто дает свое общение, должен сам чего-то значить, чего-то стоить, а не ждать, пока изменится тот, кого вы ведете. Это очень сложная наука. И это называется наставничество. Лекции доктора Трусунова «Азбука успеха». Успех в наставничестве. Если хотите, этот вопрос глубже очень, потому что очень научный подход. У меня это, ну, примерно выступление. Мне говорят, вы очень похожи на Михаила Задорнова в своих лекциях. То есть больше как бы смешите, чем... Даже голос у вас такой же. Мне здесь комплимент такой сделали. Поэтому выслушать может только человек, который сам убежден в том, каким целям он движется. Девушки, которые... знает, что она хочет замуж, извиняюсь, что я на цикл захожу опять, она может выслушать любые идеи мужчины в отношении себя. Любые идеи. Выслушать и сказать, извините, мне пора. Меня мама зовет. Был один святой, который у него такая была, когда ему начинали говорить какую-то ерунду, он говорил, меня мама, по-моему, зовет. И уходил. Окей, сделайте какое-нибудь устройство своим, то есть настройте свой мобильный телефон так, чтобы через положенное количество минут раздавался звонок. Берите трубку, слушайте, кивайте головой и говорите, мне пора, извините, все. Есть разные механизмы, как дать правильно, сказать правильно нет. Но может это делать с уверенностью человека, который точно знает, чего он хочет, и точно понимает, что сейчас мне предлагают не то, что я хочу. Никак не соотносится с моими целями. Поэтому слушать. Второй навык общения – это... Второй навык называется «привыкни думать, победил, победил». То есть... привычка думать победил, победил, как бы выработать в себе такую привычку, что всегда есть больше, чем два решения. В ведах это называется избавиться от двойственности. Двойственность это означает, что в этом мире что-то происходит либо в вашу пользу, либо не в вашу пользу. Либо в вашу пользу, либо в пользу кого-то еще. 1-0, 1-0. Компьютер, есть сигнал, нет сигнала. Двойственность. Это очень примитивный уровень. В отношениях очень примитивный уровень. Если вы четко знаете, чего вы хотите, и вы знаете, что ничего не помешает вам это получить, достигнуть. И вы выслушали человека очень хорошо и знаете, чего он хочет. И вы знаете, что он это тоже получит. Так почему бы вам не получить вдвоем не каждому свое, а вдвоем не получить еще что-то большее, чем то, что каждый из сторон предлагает. Если я хорошо знаю, чего я хочу дать лекцию, и я понимаю, что вы хотите выслушать, у вас есть вопросы, по вашим глазам я вижу, что вас это... трогает, это проникает в вас. Почему бы нам не сделать что-то интереснее еще, чем просто лекция, в конце концов? Почему бы кому-то на основе этой лекции из вас не сделать что-то в своей жизни серьезное, радикальное, на основе большой веры, красивое, и потом не поделиться с другими, воодушевляя это? То есть мы получим больше, чем просто я 100 человеком сказал что-то, и 100 человек меня выслушало. Есть идея, оказывается, воодушевленный, вы можете сказать еще 5 человекам, скажем, своим родственникам, друзьям. И получается, что я сказал 500. Это лучше, чем моя изначальная идея. Это лучше, чем моя изначальная идея просто встретить вас в зале и рассказать. Но она возможна только при сотрудничестве вашем. Если вы скажете, так, хорошо. Ты говоришь, мы слушаем. Да? Вот мы договорились. Моя идея — говорить, ваша — слушать. В большинстве случаев люди не хотят слушать, все хотят говорить, да? Обычно. Так, или я говорю, ты молчи, или ты говоришь, я молчу и буду терпеть, ждать своей очереди говорить. Так люди общаются. Это называется диалог глухих. Диалог глухих. Каждый хочет что-то сказать. Мы либо, когда мы в разговоре, либо заметили, либо мы сами говорим, либо, когда дали время говорить собеседнику, просто думаем о том, что мы ему следующим шагом скажем. Нам плевать, что он сказал. Мы ставим защиту, чтобы ни в коем случае нас не переубедили. Мы не хотим его точку зрения вообще выслушать. Это в навыке слушания есть. Поэтому второй навык общения – это искать всегда третье решение, назовем это так. Искать третье решение. Пример. «Слушай, брачка, надо срочно позвонить, дай мобильник». Тут скорую помощь надо знать, дай свой мобильник. Было такое на этапе, когда мобильные телефоны только появлялись достаточно хорошие, был такой вид разбоя уличного. Дай мобильник позвонить, скорую помощь назывался. Есть идеи человека определенные, получить ваш мобильник. И есть ваша идея, остаться джентльменом, потому что вы не можете отказать человеку вызвать скорую помощь матери, если вы не уверены, что это не так. Но вы не можете увериться в этом, что это так, да? Какое решение? Если вы посылаете к черту этого молодого человека, то вы так и не узнаете, может быть, умер человек, которому его мать, которой не вызвали скорую помощь. Если же вы даете свой мобильник просто, то вы остаетесь без него просто. Он уходит и всегда звонит с него. И всю жизнь потом вызывает скорую помощь с вашего мобильника. Два варианта. Ни один неприемлем, в принципе, неприемлем. Вы не хотите быть грубым человеком, хамом и обидеть или создать сложности другому. И вы не хотите в то же время потерять свой мобильник, пав жертвой просто своего чрезмерного доверия сентиментального, да? Какое решение предлагаете? Я делал так обычно. Я говорил, вот, брат, 50 сантимов, иди позвони. Он, где я позвоню? Я говорю, подойди в будке, просто тебе кто-нибудь с карточки даст. В центре города. Я говорю, в будке позвони, дай человеку 50 сантимов, 2 минуты человек тебе даст, с карточки своей поговорить, все. Кредит кончился. Всегда действует так, чтобы было решение лучше. Но правда, в этом настроении... Победил или никаких дел, есть запасной клапан. Есть такие ситуации, где не может быть третьей ситуации, они действительно есть. Точнее, третья ситуация есть, но эта третья ситуация всегда больше не взаимодействовать, не срочно прекратить взаимодействовать с человеком. В браке мы все время держим баланс, в современном обществе этот баланс. Продолжать взаимодействовать или no deal. Это на английском звучит win-win. Победил, он no deal. Никаких дел вместе, все. И мы иногда торопимся с no deal, потому что мы не видим более красивого решения в этом. И часто отношения происходят, наши отношения, которые строятся, они строятся обычно так, в основном. Я начальник, ты дурак. Станешь начальником, я заткнусь, я буду дурак. Хорошо, все. То есть сейчас ты меня слушай, как это было оперетта «Летучая мышь», где был такой эпизод, где... Муж жену наставляет и говорит, полное подчинение с твоей стороны, полный контроль с моей стороны. И конец спектакля заканчивается, чтобы схема переворачивается. Она говорит, так, слушай теперь меня. Полный контроль с моей стороны и полное подчинение с твоей. Ну, там больше, по-моему, было сказано. То есть мы по очереди используем друг друга. У нас есть win-lose. Победил, проиграл. Пока я побеждаю, пока я красивая и молодая, я буду веревки из тебя вить. Когда я потеряю свою привлекательность, ничего не придется сделать. Ты начальник, я дура. Ты теперь молодой, красивый, седина в бороду, без в ребро. Поехали. Ну, что делать? С этой идеей уже строятся отношения. Так, пока в форме, так прям наставляют. Женщин старше матери. Пока молодая в форме, держать вот так надо их. Вот так, чтобы вот не пикнуть было. Да? Но это уже показывает, что ресурс временный, на чем ты держишь. Со временем он поймет, что вот мне нужна женщина, которая все то же самое, но чтобы вот этого у нее не было. И он найдет ее, нет проблем. То есть ограничение свободы, полностью ограничение свободы мужчины, да, то есть. Не свободы развратничать, да, а свободы добровольно исполнять свои обязанности. А не потому, что его шантажируют, что если ты не будешь это делать, то я тебя тоже больше готовить не буду. Поэтому это нелегко на самом деле думать, победил, как бы думать о том, чтобы всегда было третье решение. Лучше, чем предлагаемое каждым. Иногда этим лучшим решением является разойтись по-хорошему. Но мы его боимся, потому что мы уже попали в определенную зависимость. И в зависимость от человека. И в чем проявляется эта зависимость? Дело в том, что на начале формирования этапа характера Человек проходит три стадии такие, три стадии. Первая – это зависимость, полная зависимость. Вторая – независимость. Это вот то, что к третьей привычке подходит человек, когда третья привычка характера – это он распределил все в своей жизни согласно своей цели. Да? В этом смысле он независим. Он знает, что ничего не помешает мне достигнуть моей цели, вопрос только времени. Он спокоен. Он плавно двигается к ней, он не видит, у него нет врагов в этом плане. Он знает, что поскольку никто вовне не исполняет мое желание, у меня такая глубокая вера, значит, никто не может этому и помешать. Если я не ставлю свое желание в зависимости от кого-то вовне, в материальном мире, значит, никто этому не может помешать. В этом сила верующих людей. Первая фаза. Мы находимся в зависимости от человека, от обстоятельств, от семьи, от супруга. Можем находиться. Например, ребенок маленький, он очень зависит от своих родителей. Позже, когда он 13 лет ему исполняется, он вдруг понимает, определенные центры в головной мозгу у него развиваются, он понимает, что у него открылось новое видение жизни, новее, чем у его родителей. Правильно? Действительно, оно открывается физиологически. Он алгебру понимает, у него видно вещи, он говорит, бабуля, да ты, смотрю, ты попсовые штаны от хиповых-то не отличаешь совсем, бабуля. Ты что же мне покупаешь, подарил это мне? Ты попсовые-то зачем мне даришь? Я в попсовых ходить не буду, мне хиповые нужны. Хиповые, понимаешь? Новое видение жизни. То есть они чувствуют себя независимым. Человек чувствует себя в 13-14 лет независимым. Хотя по факту он зависим, финансово и так далее. Но видение у него абсолютно своей независимости. А что? И все из дома начинают уходить. Такой возраст, мальчишки особенно. Из дома уйти, чтобы показать. А вот ничего, и проживу. Теперь-то я уже не завишу. Идеи какие-то есть. Но на третьей стадии, когда он развивается в мужчину и становится действительно твердым со своими взглядами, со своим заработком, со своими убеждениями, со своей стабильностью и уважением в обществе, что начинается? Он понимает, надо позаботиться о родителях. Надо позаботиться о родителях. Взаимозависимость. То есть он добровольно отказывается от своей независимости, потому что он сыт ею. Он говорит, почему бы мне, тому, который мог бы прожить и без родителей, сейчас не сделать приятное своим родителям и не сделать их жизнь счастливее? Только когда мы не зависим от своих партнеров в своем счастье, мы можем перейти в фазу взаимозависимости и добровольно отказаться от нее. И сказать, да мне и так счастливо, но я вот, я забочусь о человеке близком. То есть он пьет, не пьет, он зарабатывает много или мало, он так со мной говорит или так. Оно не зависит, оно не влияет, от этого не зависит мое счастье. Поэтому я остаюсь его женой, потому что я добровольно жертвую своей независимостью, чтобы как-то этого человека воодушевить. Как-то воодушевить его, потому что он менее счастливый меня сделать не может. Все мое счастье не связано. У меня есть вот люди, с которыми я общаюсь, с которыми желаю всем счастья. У меня есть книги, кассеты, у меня есть друзья, работа, которая мне нравится. Поэтому человек должен проходить через эти три ступеньки. Это тоже происходит в процессе развития этих привычек. Да? И только человек, который имеет вот эту тенденцию взаимозависимости, что я могу, я совершенно самодостаточен. Мне от этой фирмы, от этой женщины, от этого молодого человека, мое счастье не зависит. Я бы хотела взаимозависеть, добровольно отдать свою независимость, чтобы сделать счастливее и сделать что-то красивее из двух наших желаний. Он говорит, мне очень нужно, вот я живой, то все 5-10, ты же понимаешь, у нас уже, мы уже 3 недели общаемся, я из-за тебя уже ни с кем не общаюсь 3 недели, и уже понимаешь, уже как бы, вот, да. Он говорит, понимаю, отлично понимаю. И в уме думает, если ты человек серьезный, если ты научишься собой управлять, немножко владеть, то ты всю жизнь будешь получать то, о чем ты сейчас рассказываешь, без всяких проблем в любви. Всю жизнь будешь это получать. Устанешь еще. Про себя она думает, так она не говорит, конечно. И все. Но у нее нет зависимости от этого. Она говорит, ну не знаю, если так тебе срочно это надо, то, наверное, давай тогда расстанемся, если ты вот прям меня видеть не можешь, ты на стенку лезешь сразу. Давай расстанемся, если я тебя так мучаю ужасно, давай расстанемся. Может, ты найдешь все другие отношения, которые тебе бы помогли в этом плане. Но она не боится, у нее нет страха, понимаете? Проблема в том, что не будучи, не ощущая своей самодостаточности, своей независимости, женщина поддерживает эти отношения, идет на какие-то компромиссы, утрачивая свою чистоту и начиная потихоньку ненавидеть мужчину за то, что он манипулирует ею, привязываться и параллельно ненавидеть. Очень болезненная ситуация, такое взаимодействие. Поэтому сила состоит в том, что я в любой момент могу выключить телевизор. Я могу выключить эти отношения, и ничего не изменится. Я могу уволиться с этой работы хоть завтра. Мое счастье не зависит от этих людей. Но поскольку я там все-таки эффективен, профессионал и наработал опыт, я остаюсь на ней. Я остаюсь на ней. Как бы мое счастье не зависит от этой работы. Именно поэтому я на ней остаюсь. А не потому, что только здесь я получаю счастье, не могу идти, в другом месте я не получу никакого счастья, денег не будет, квартиру не оплачу и так далее. Да? Только это красивая схема для взаимодействия. Самодостаточность человека, сознание того, что мои желания исполнятся, даже если этот начальник не будет платить мне деньги. Что я выйду успешно замуж, даже если 8 мужчин скажут, ты фригида и вообще с тобой разговаривать нечего. Все. Ты откуда такая взялась вообще закомплексованная? То есть ты что, какая-то больная? Ты что, из каменного века, что ли, или что? Или у тебя родители что, старообрядцы, что ли? Ты чего? То есть как-то унижать. Мужчины имеют такую тенденцию, как только они не получают желаемого, начинать как-то женщину унижать. Гнев, проявление вожделения — это гнев. Поэтому вот эта привычка думать в терминах «победил-победил», она создает такое позитивное настроение, но она требует независимости, которую человек в любой момент может превратить во взаимозависимость. И, наконец, третья, последняя привычка, характер, то есть поведение, это и есть вот этот синтез, то есть создать вместе что-то новое, что-то лучше, чем то, что было предложено обеими сторонами. То есть это вторая привычка, это просто тенденция, это не сама техника, как. У меня есть такое настроение, больше двух решений должно быть. Вот привыкнуть всегда больше двух. Например, человек говорит, вы когда хотите прийти на нашу презентацию новой кухонной машины? На улице встречает вас, уже с блокнотиком такой, говорит. Дайте адреса 5 человек, ваших знакомых, мы придем к ним, и вы тоже скажите, когда вы с ними придете к нам на презентацию. Во вторник или в четверг? Очень сложный прием, очень новый, очень диковинный. Вы говорите «до свидания» и улыбаетесь. Например, не желая обидеть человека. У вас есть третье решение. Все примитивные манипулятивные схемы построены на двух. Так, парень, или ты платишь нам каждый месяц по 300 лат, или мы тебе, короче, все, мы тебя не будем больше защищать от тебя самих. Человек говорит, почему бы не третье решение? Да, почему бы не третье? Где сказано, что либо я в безопасности, платя этим 300 лат этим людям каждый месяц, либо я на грани смерти, но с 300 латами на похороны. Все время хожу по краешку, да, по краю пропасти. Человек говорит, да вообще меня Господь, у меня есть судьба, меня опекает Господь. То есть никто мне не скажет, какую мне судьбу он за сколько лат назначит. Она будет такая, как она у меня есть, и все. И вы, друзья, выбирайте. Или я вам даю сейчас 3 лата, и вы больше никогда на такси. И вы больше сюда никогда не приходите. Да? Но это же надо иметь какую проактивную природу, чтобы понимать, что мои желания быть в безопасности защищенным исполнятся, потому что я знаю, кто защищает, кому я обращаюсь. Я знаю, что в полицию за желанием безопасности иногда бесплодно обращаться. Бывает так, к сожалению, да? Но Господу у меня нет проблем, это высшая безопасность. Я столько раз был в опасности. Я когда родился, это такой ужас был. У меня руки вот такие, 3500 всего лишь, и 52 сантиметра, и перед глазами круги мутные. Я даже не вижу, куда я попал, представляете? Ужас! Ну, он позаботился, все, мама. Он говорит, вот мама, она тебя очень любит, бери, все. Получай, будь под заботой, опекой. Я ужасный, я полицию мог позвать? В ЮНЕСКО пожаловаться? Куда? В ООН, в Красный Крест. Говорю, люди, не вижу ничего, 3500 всего, 52 сантиметра, помогите. Петиция, да? В ЮНЕСКО, общество как, организация защиты детей, да, кажется, там есть, да? Люди, помогите, сил нету, обкакался, все, и не знаю даже, где кушать. Где кушать и кто вообще тут, что за голоса вокруг? Даже лиц не вижу. Господь говорит, да я сам тебе позабочусь. Человек думает, да какого черта, какой-то придурок мне будет объяснять мою безопасность, продавать мне мою же безопасность, представляете? Мою же защиту Богом он мне будет продавать за 300 лат. До свидания, молодой человек, 3 лата, все, на дорогу вам. Все, наглость какая. У молодого человека челюсть отвисла даже квадратная. Думает, ничего, ты мужик заговорил, все. И... Ну, ничего не происходит. Вот и все. Он говорит, вы знаете, вы, по-моему, обознались. Он так говорит, вы, наверное, ошиблись, как-то не из-за того меня приняли. Я, наверное, похож на того, кто будет 300 лат платить за безопасность, которой вы вообще ничего не смыслите и не можете мне гарантировать. Потому что, может быть, моя опасность в микроинсульте или инфаркте или в чем-нибудь еще. И не сейчас, а через 10 лет. Но вы-то меня от этого не спасете, поэтому извините, до свидания. То есть видение такое, более глубокое видение у человека. Поэтому навык думать, победил-победил или никаких дел. И либо мы сотрудничаем, чтобы прийти к решению лучшему, чем просто использовать друг друга по очереди. Использовать. Так, сегодня ты в слабом положении, я использую тебя. Мужчина пытается получить все, что может в постели, а женщина потом утром его ведет в молс и пытается отыграться там. Иди-ка сюда, сейчас я по отделам проведу французской обуви и одежды. За все тебе хорошее. За все, что ты там вытворял, что насмотрелся с детства в фильмах. Иди-ка сюда. Я тоже много чего смотрел про всякие одежды. У меня Fashion TV 24 часа в сутки работает. Доставай свой лопатник. Такие отношения у людей. Просто используют друг друга, да, по очереди. Это не отношения, это какое-то свинство просто. Ждать слабости другого человека, чтобы использовать его. Ждать, когда у него вожделение появится, чтобы использовать, чтобы завтра отвезти в молс. Да? Очень светлые, гармоничные отношения. Поэтому no deal, тогда мы лучше не будем делать никаких, мы не будем ничего делать, если мы не можем придумать вдвоем. Мы договариваемся полюбовно, что если мы не сделаем вдвоем что-то красивее, чем каждый по отдельности, то лучше тогда и нечего особенно сотрудничать. Или тем более, что один будет. И тогда все, нет никаких ни манипуляций, ни скрытых каких-то повесток дня, там типа, сейчас мы запланируем, поживу с ним, потом к этому времени тот уже разведется. Конечно, тогда я с ним повстречаюсь в процессе, там туда-сюда. Все рассчитал, нормально. Муж живет, ну да, вот единственное верное. Здрасте, приехали. Все очень просто. Все очень просто. Отношения становятся проще, красивее. Или их не становится, этих отношений, ненужных. И остаются только те, что нужны, светлые, которые способствуют достижению целей. Но оно требует огромной работы над своими качествами. Поэтому последняя привычка характера – это уметь синтезировать, уметь прийти к решению. Находясь в этом настроении больше, чем две опции, больше, чем два решения. Культивировать творческий потенциал свой, как бы развивать его, творческий потенциал. Энтузиазм видеть эти вещи, оптимизм, творчество. Творчество связано с трансформацией, с энергией солнца. Это, опять-таки, извиняюсь, режим дня. Поэтому надо заканчивать, чтобы вам его не сбивать. Солнце, энергия солнца. Утренний подъем дает ясность ума человеку. И способность в течение всего дня видеть, что всегда решений может быть больше, чем два. Или силу отказать на основе уверенности в себе. Солнце дает уверенность в себе. Солнце дает эту силу двигаться к цели. Вопрос. Существует ли противоречие между проактивностью и смирением? Возможно ли сочетание этих качеств? Я думаю, что ответ уже получен в процессе семинара, вот сегодняшней лекции, но все-таки очерчу его чуть-чуть, да, как бы контуры. То есть на самом деле, если человек проактивен, и при этом он уважает проактивность других людей, других живых существ, другими словами, он понимает, что желание других такой же закон, как и мои желания. То он очень терпелив и смиренен. Естественно, он понимает, что не я один здесь хочу чего-то достигнуть. И вот это, кстати говоря, качество no deal, оно связано со смирением. Человек говорит, простите, пожалуйста, но вы обознались. Смиренно говорит. Он не говорит, да ты что, да как тебе в голову пришло? Ты что, бомжара, мне тут ходишь, подвала ты. Я что, если я в очках, так что, как мне теперь можно каждый день подходить? Что человек в очках, значит, он всем вам должен по два лата давать? Вы ему грубите так, да? Нет, вы говорите, простите, пожалуйста, вы обознались. Это определенное смирение, что я уважаю ваши цели. Я уважаю ваши цели. Вы тоже проактивный человек. Ваша цель — получить два лата, да, под видом поездки в Даугавпилс обратно. Это ваша цель. У вас есть свой вкус счастья. Я уважаю его. Но я просто говорю, что извините, пожалуйста, я желаю вам счастья, но вы, по-моему, обознались. В этом смирение проявляется. Смиренным человек может быть только тот, который обладает внутренним достоинством, который понимает, что от чужого поведения, унижений со стороны других мое самодостоинство не зависит. Мое достоинство состоит в том, что у меня есть цель, и я знаю, что я ее достигну. И если сейчас ее я не достиг, и меня в этом упрекают, говорят, да ты сам посмотри, да на кого ты похож, да ты кто такой вообще? Меня это не унижает. Я говорю, да, я ничего не достиг. Но очень хочется достичь. Честно, я вам обещаю, что постараюсь достичь. Ты только кто такой, чтобы лекции читать, тут сидеть? Я говорю, простите, пожалуйста, правда, никто не такой. Диджакей, да, с иньязовским образованием. Но очень хочется стать полезным. Хочется. Спасибо, что дали кредит. Давайте будем желать счастья. Спасибо за внимание всем. Следующую лекцию мы будем говорить в следующий понедельник об общении. Общении. Сила общения. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем